Глава 9. Зеленый Марс. Гора Олимп самая высокая в Солнечной системе. Она представляет собой широкий щитовой вулкан в 600 километров диаметром и высотой в 27. Его склоны восходят над горизонтом под углом всего в 5 градусов. Зато окружность лавового щита — это почти непрерывный уступ в виде сравнительно круглого утеса, на 6 километров возвышающегося над окаймляющими его лесами. Самые высокие и крутые его участки находятся возле южного выступа, который делит дугу на южную и юго-восточную части. На карте его координаты 15 градусов северной широты, 132 градуса долготы. Там, под восточной стороной южного выступа, можно выйти к каменистой окраине Форситского леса и посмотреть вверх на утес перед собой. Его высота будет 22 тысячи футов. В 7 раз выше, чем Эль-Капитан. Гора в Калифорнии высотой 2307 метров. В 3 раза, чем юго-западная стена Эвереста. В 2 раза, чем Дхаулагири. Громадина высотой в 4 мили, полностью закрывающая западное небо. Вы можете себе это представить? Не так-то просто. «Такой масштаб я даже не могу почувствовать!» кричит землянин Артур Стернбах, подпрыгивая на одном месте. «С этого ракурса он кажется меньше, чем на самом деле», отвечает Дугал Берг, глядя в бинокль. «Нет, нет, быть не может». Отряд альпинистов прибыл караваном из 7 машин. Крупные зеленые корпуса, прозрачные пузыри пассажирских отсеков, толстые шины с увеличенными, пережевывающими пыль протекторами. Водители выставили машины неровным кругом посреди каменистой поляны. Получилось, будто большое ожерелье из изумрудов. Эта заезженная поляна с редкими участками сосен и можжевельника служит традиционным базовым лагерем для тех, кто восходит по южному выступу. Вокруг машин виднеется множество следов шин. Сложенные из камней ветрозащитные стены, наполовину заполненные траншейные туалеты, кучей мусора и нерабочего оборудования. Участники экспедиции, непринужденно болтая, бродят по лагерю и осматривают некоторые из этих артефактов. Мари Уиландс поднимает с земли пару сверхлегких кислородных баллонов. Надписи на них говорят о том, что они использовались в экспедиции, в которой она участвовала более 100 лет назад. Усмехнувшись, она поднимает их над головой и трясет перед утесом, стучит ими друг о друга. «Снова дома!» Дзынь-дзынь-дзынь. Последняя машина заезжает на поляну, и альпинисты, которые уже находились в лагере, собираются вокруг. Из машины выходят двое мужчин, и их горячо приветствуют. «Стефан приехал! Роджер приехал!» Но Роджер Клейборн не в духе. Его поездка оказалась долгой. Она началась в Бероузе 6 дней назад, когда он в последний раз покинул свой кабинет в Доме правительства. 27 лет работы министром внутренних дел завершились ровно тогда, когда он вышел из высоких дверей здания, спустился по широким кремниевым ступеням и сел на трамвай до своей квартиры. Ощущая, как теплый ветер обдувает лицо, Роджер смотрел на засаженную деревьями столицу, которую так редко покидал за время работы в правительстве. И тут ему пришло в голову, что эти 27 лет были для него сплошной неудачей. Слишком много противников, слишком много компромиссов. Вплоть до последнего, на который никак нельзя было пойти. И вот он уже уезжает из города со Стефаном. Уезжает в глубинку, где не бывал 27 лет. Пересекая холмы, заросшие травой и утыканные группками орехов, тополей, дубов, кленов, эвкалиптов, сосен. И каждый листик, и каждая травинка словно напоминают ему о его неудаче. От Стефана тоже мало толку, хоть он и боролся за сохранение природы не меньше самого Роджера. Он уже много лет примыкал к зеленым. «Вот там как раз можно сделать что-то стоящее», настаивал он, поучая Роджера и отвлекаясь от дороги, несмотря на то, что сидел за рулем. Роджер, который довольно хорошо относился к Стефану, притворился, будто согласен, и уставился в окно со своей стороны. Говорить со Стефаном он предпочитал по чуть-чуть, например, за обедом или игрой в бейтбол. Но пока они ехали по широкой гравийной дороге, пересекая задуваемые ветрами пустоши купола Фарсида, минуя фермы и города в лабиринте ночи, поднимаясь к криволесью восточной Фарсиды, Роджера терзало одно чувство. То чувство, какое бывает у того, кто приближается к завершению долгого путешествия. Будто вся его жизнь была частью этого пути, будто этот путь не закончится до конца его дней, и он теперь обречен вечно странствовать и вновь видеть все свои неудачи и поражения, так и не находя места, где они его не преследовали бы, где он не замечал бы их в зеркале заднего вида. Ехать ему было долго. Потому что, и это было самое худшее, он помнил все. Он отступает на шаг от двери машины, под ногами каменистая почва базового лагеря. Он добавился в список участников в последний момент. Стефан пригласил его, когда узнал о его отставке, поэтому сейчас его представили остальным. Он изображает радушие. В этом он здорово наловчился за годы работы в правительстве. «Ганс!» — восклицает он, приметив знакомую улыбку ореолога Ганса Бетта. «Рад тебя видеть! Я и не знал, что ты альпинист!» «Не такой, как ты, Роджер!» Но Маринер излазил, будь здоров. Так, Роджер показал на запад. Теперь собираешься выяснить происхождение уступа? Я и так знаю его происхождение, заявляет Ганс, вызывая смех остальных. Но если мы найдем какие-нибудь дополнительные доказательства... К группе присоединяется высокая стройная женщина с жесткими щеками и светло-карими глазами. Стефан сразу же ее представляет. «Роджер, знакомься, это руководитель нашей экспедиции, Айлин Мандей». «Мы уже знакомы», — говорит она, пожимая ему руку. Опустив глаза, она смущенно улыбается. «Давным-давно познакомились, когда ты был гидом по каньонам». Имя, голос, в его сознании всколыхнулись воспоминания, перед глазами пронеслись картинки, и в загадочной памяти Роджера всплыл поход. Когда-то он водил группы по каналам на север. И роман. О да, с длинноногой девицей. Айлин Мандей, да. И сейчас она стояла перед ним. Какое-то время они были в отношениях, вспомнил он. Она была студенткой из Бероуза, городской девушкой. А он слонялся по горам. Долго их отношения не продлились. И с тех пор прошло больше 200 лет. Сейчас в нем вспыхнула искра надежды. «Ты помнишь?» — спрашивает он. «Боюсь, что нет». У нее появляются морщинки, когда она щурит глаза и вновь смущенно улыбается. «Но когда Стефан сказал мне, что ты пойдешь с нами, ну, говорят, у тебя же идеальная память, вот я и решила проверить. Может, это и значит, что я что-то помнила? Потому что я просматривала свои старые дневники и находила там упоминания о тебе. Я начала их писать, когда мне было уже за 80, поэтому о тебе там мало что разберешь. Но я знаю, что мы знакомы, пусть даже я этого не помню». Она поднимает глаза и пожимает плечами. С Роджером такое случалось далеко не впервые. Его способность вспомнить все, на самом деле, конечно, не так уж и все, охватывала большую часть его 300-летней жизни. И он постоянно встречал и вспоминал людей, которые уже успели забыть его. Большинство находили это занимательным. Некоторых это слегка пугало, но потрескавшиеся от солнца щеки Айлин покраснели. Она будто бы смутилась и в то же время нашла ситуацию немного забавной. «Тебе придется все мне рассказать», — говорит она, улыбаясь. «Роджер не в том настроении, чтобы кого-то веселить. Нам было лет по 25». Она присвистывает. «Да ты и правда все помнишь?» Роджер трясет головой. Его охватывает холодок, и волнение от нахлынувших воспоминаний вмиг рассеивается. Это был очень долгий путь. «А мы с тобой...» — пытается прояснить она. «Были друзьями», — продолжает Роджер, выделяя последнее слово так, что она остается озадаченной. Забывчивость других людей вводит его в уныние, а собственная необычная способность делает его каким-то чудаком, голосом из другого времени. Наверное, его борьба за сохранение природы восходит корнями как раз к тому, что он сохраняет прошлое. Что он все еще помнит, какой была планета в начале. И когда ему становится тоскливо, он винит забывчивость своего поколения и недостаток бдительности у людей. При этом сам он часто, точно как сейчас, чувствует себя одиноким. Айлин наклоняет голову на бок, пытаясь понять, что он имел в виду. «Давай, мистер Всепомнящий!» — кричит ему Стефан. «Идем есть! Я умираю от голода и вообще уже тут замерз!» «Будет еще холоднее», — говорит Роджер. Он улыбается Айлин, пожимает плечами, как бы извиняясь, и следует за Стефаном. В ярком свете лампы самого большого шатра сияют лица людей, болтающих друг с другом. Роджер прихлебывает из миски горячую тушенку. Ему быстро представляют остальных. Стефан, Ганс и Айлин ему уже знакомы, как и доктор Фрэнсис Фицхью. Ведущие альпинисты их отряда — это Дугал Берг и Мари Уиланс, главные звезды школы скалолазания Новой Шотландии. И о них Роджер наслышан. Они в своем углу окружены четырьмя более молодыми коллегами Айлин, гидами, нанятыми Стефаном, чтобы носить вещи. «Мы шерпы!» — радостно заявляет Роджеру Иван Виванов и представляет Джинджер, Шейлу и Ханну. Шерпы. В широком смысле — горные проводники и носильщики. Изначально название народности, живущей в Восточном Непале, чьи представители, благодаря своим способностям и выносливости, зачастую нанимаются гималайскими экспедициями. Молодые гиды, похоже, не слишком расстроены тем, что исполняют в экспедиции лишь вспомогательную роль. В группе с таким количеством людей скалолазания хватит на всех. Последний участник — Артур Стернбах, американский альпинист, приехавший погостить у Ганса Бетте. Когда всех представили, они принимаются слоняться по помещению, будто посетители коктейльной вечеринки. Роджер продолжает есть тушенку и уже жалеет, что присоединился к экспедиции. Он слегка подзабыл, насколько плотное общение обычно бывает в групповых походах. Слишком много лет провел в одиночных скитаниях по горным долинам к северу от Бероуза. «Вот что ему сейчас нужно», — понимает он. «Бесконечное восхождение на гору в одиночку. Вверх, вверх и прочь от этого мира». Стефан расспрашивает Айли на подъеме, и та осторожно включает Роджера в число своих слушателей. «Сначала пойдем по большому оврагу. Это стандартный маршрут для первого километра стены. Потом, когда слева начнется хребет Нансена, мы уйдем вправо. Дугал и Мари видели путь по аэроснимкам и думают, его стоит опробовать. Это будет для всех в новинку. Так что большую часть пути мы пройдем по новому маршруту. И еще мы станем самой малочисленной группой, которая когда-либо взбиралась тут, в районе южного выступа». «Да ладно тебе!» — восклицает Артур Стернбах. Айлин улыбается. «И благодаря этому мы будем нести минимально возможный объем кислорода, который используем на последних нескольких километрах». «А когда поднимемся?» — спрашивает Роджер. «Наверху есть склад. Там мы поменяем снаряжение и отправимся к краю кальдеры. Дальше будет уже легко». «Не понимаю, зачем нам вообще идти дальше?» — вмешивается Мари. «Это самый простой способ спуститься потом. К тому же некоторые из нас хотят увидеть вершину Олимпа», — мягко объясняет Айлин. «Да это же просто большой холм», — говорит Мари. Позднее Роджер выходит из шатра. С ним Артур, Ганс, Дугал и Мари. Все собираются провести последнюю ночь в комфортных условиях своих машин. Роджер следует за остальными, на ходу глядя на уступ. Небо над ним еще залито сумеречным багрянцем. По громадной стене тянется черная линия большого оврага, глубокой вертикальной трещины, едва различимой в темноте. Зато выше — ровная скала. Деревья шелестят листьями на ветру, темная поляна кажется девственной. «Поверить не могу, какая она высокая!» — восклицает Артур, уже в третий раз и громко смеется. «Невероятно! Отсюда вершина поднимается над реальным горизонтом и угол чуть больше 70 градусов», — говорит Ганс. «Да ладно тебе! Поверить не могу!» И Артур заливается безудержным смехом. Следующие за Гансом и его другом марсиане наблюдают за ними со сдержанным изумлением. Артур значительно ниже остальных и внезапно кажется Роджеру ребенком, взломавшим бар и пойманным на этом. Роджер задерживается, позволяя остальным уйти вперед. Большой шатер светится, будто желтеющая в темноте тусклая лампа. Стена утеса все такая же черная и неподвижная. Из леса доносится странное подвывание, похожее на пение йодлем. Без сомнения, какой-то мутировавший род волков. Роджер трясет головой. Когда-то давным-давно любой пейзаж мог его взбодрить. Он был влюблен в эту планету. Сейчас же гигантская скала будто бы нависает над ним, как его жизнь, его прошлое, загораживая все небо и не позволяя идти вперед. Уныние становится настолько сильным, что ему хочется сесть на поляну, закрыть лицо руками, но тогда кто-нибудь обязательно выйдет из своего шатра. И снова этот скорбный вой. Словно сама планета кричит: «Марса нет! Марса нет! У-у-у-у-у!» Лишенный родного дома старик уходит спать в машину. Но определенную часть ночи, как всегда, отнимает бессонница. Роджер лежит на узкой кровати, совершенно расслабленный. Лишь сознание беспомощно перескакивает с одного эпизода его жизни на другой. Бессонница, память. Некоторые врачи говорили, что эти его две особенности как-то связаны между собой. Часы бессонницы и полусна у него, конечно, становятся настоящей игровой площадкой для воспоминаний. При этом неважно, каким образом он пытается заполнить промежуток между тем, как ложится, и тем, как засыпает. Например, читает ли до изнеможения или царапает какие-нибудь заметки. Беспощадная память попользуется своим временем вдоволь. В эту ночь он вспоминает все ночи, что провел в Бероузе. Всех противников, все компромиссы. Председатель приказывает ему построить дамбу и затопить каньон Копрот, слегка улыбаясь и взмахивая рукой. И в этот момент в нем чувствуется некий скрытый садизм. А потом, тем же вечером, несколько лет назад, после распоряжения председателя, открытая неприязнь Ноевой. «Красным конец, Клейборн. Ты не должен занимать свой пост. Теперь, когда твоя партия умерла». Глядя на указ о строительстве дамбы и вспоминая, каким был Копрот еще в прошлом столетии, когда он его исследовал, Роджер осознал, что 90% того, что он делал на своей должности, было нацелено на то, чтобы сохранить свою должность и иметь возможность делать хоть что-нибудь. Только так можно было работать в правительстве. Или же процент был выше. Что он реально сделал для сохранения планеты? Конечно, исполнение указа застопорилось еще до того, как начали строительство. Некоторые проекты откладывались, и Роджер занимался лишь тем, что сопротивлялся действиям остальных. Правда, без особого успеха. Можно было даже сказать, что отвергать председателя и поддерживающих его министров было не более чем еще одним жестом, еще одним поражением. Он вспоминает свой первый день в правительстве, утро на полярных равнинах, день в парке Бероуза, спор с Ноевой в зале заседаний и так далее, еще целый час, а то и больше, сцена за сценой, пока воспоминания не становятся обрывочными и похожими на сон, пока они не сплетаются неким сюрреалистичным образом и не выходят за рамки воспоминаний, перетекая в сновидение. У каждого существует своя территория души, и он оказывается на ней. Рассвет на Марсе. В сливовом небе виден ромб из четырех рассветных зеркал, вращающихся по орбите и направляющих на поверхность дополнительный дневной свет. Стаи черных клушиц сонно трещат, хлопая крыльями или паря над склоном осыпания, готовые начать новый день охоты. Белогрудые голуби воркуют на березовых ветвях своей рощицы. Выше по склону слышен стук камней. Три барана, Далла, словно бы удивились, увидев, что поляна базового лагеря занята. Баран Далла — вид из семейства полорогих, также известный как тонкорогий баран. По воздуху с места на место перелетают воробьи. Роджер встал пораньше и теперь, превозмогая головную боль, безучастно наблюдает за дикой природой. Взбирается на пригорок, надеясь, что от этого ему станет легче. Верхний край уступа залит светом восходящего солнца, и над головой тянется яркая красновато-золотистая полоса. Весь затененный склон теперь купается в отраженном свете. Рассветные зеркала уже кажутся тусклыми в чистом фиолетовом небе. В растущих то тут, то там на скале цветах и в можжевеловых иголках начинают проявляться их настоящие цвета. Освещенная полоса быстро расширяется, но верхние склоны по-прежнему выглядят отвесными и пустыми. Впрочем, это лишь кажется, из-за расстояния и угла обзора. Чуть ниже по скале системы трещин выглядит скорее как бурые дождевые пятна, а сама скала — грубой и бугристой. И это можно расценивать как хороший знак. Верхние же склоны проявят свою неровность только тогда, когда скалолазы заберутся повыше. Дугал возвращается с каменистого участка, куда ходил на собственную раннюю вылазку. «Еще не начали, нет?» — кивает он Роджеру, и в его речи отчетливо слышится шотландский акцент. «На самом деле уже начали. Айлин, Мари и Иван достали из машин первые тюки с вещами, и когда Роджер и Дугал вернулись, уже принялись их раздавать. На поляне становится все более шумно, но распределение снаряжения подходит к концу, и они уже готовы выступать. Тюки оказываются тяжелыми. И шерпы стонут и подшучивают между собой, поднимая груз, который им придется нести. Артур, замечая их, не сдерживает смех. «На земле вы бы и шагу не ступили с такой поклажей!» — восклицает он, пиная одну из огромных сумок ногой. «И как вы собираетесь держать равновесие?» «Увидишь!» — довольно отвечает ему Ганс. Артур обнаруживает, что балансировать с грузом на плечах в марсианской гравитации не так-то просто. Тюк имеет почти идеальную цилиндрическую форму, как большая зеленая труба, тянущаяся от ягодиц и выше головы, так что сзади Артур похож на высокую зеленую улитку. Ощутив, каким легким оказывается тюк при своем объеме, Артур приходит в изумление. Но когда они начинают идти по склону, его масса переваливается из стороны в сторону гораздо сильнее, чем он ожидал. «Ух, поберегись, прости!» Роджер кивает и утирает застилающие глаза пот. Он замечает, что первый день становится для Артура непрерывным уроком балансирования. Все это время им приходится подниматься по неровному склону сквозь лес из гигантских размером с дома валунов. Предыдущие экспедиции проложили тропу, оставив туры из камней и метки на поверхностях скал, и сейчас группа следует по ним. Подъем выходит утомительным, хотя это и один из наименьших участков разрушенных пород на дне уступа. В некоторых областях оползни поразрушили целые утесы. Им придется целый день пробираться через громадные завалы к подножию стены примерно в 700 метрах выше уровня базового лагеря. Поначалу этот лес гигантских валунов Роджеру нравится. «Камнепад к Хумбу!» замечает Иван, ходя в свой образ шерпы, когда они пробирались под крупным каменным сираком. Но в отличие от ледопада к Хумбу под легендарным Эверестом, эта хаотическая местность выглядит относительно стабильной. Не похоже, что нависающие выступы на них обрушатся. Зато есть несколько скрытых расселин, в которые можно провалиться. Ледопад к Хумбу. Ледопад на склоне Эвереста — самый опасный участок восхождения через Южное Седло. И все же это просто каменное поле. И Роджеру оно по душе. Пусть им и попадаются порой небольшие участки длиннохвойной сосны и можжевельника, а Ганс явно считает своей обязанностью называть Артуру каждый цветок, что им встречается. Это аконит, а это анемон, там ирис, а вон то — горячавка, а здесь примула. Вдруг Артур останавливается, чтобы указать на что-то. Что за черт? С плоского валуна на них уставилось небольшое пушистое млекопитающее. «Это дюнная собака», — гордо заявляет Ганс. «Наши взяли росомаху и добавили ей гены каких-то сурков и тюленей у Эддела». «Да ладно тебе! Больше похоже на карликового полярного медведя». Стоявший позади них Роджер качает головой и бездумно пинает ногой тундровый кактус. Тот цветет, ведь сейчас начало шестимесячной марсианской северной весны. Пучки травы сирта пробиваются везде, где есть влажная и ровная поверхность. Куда ни глянь, всюду какие-то биологические эксперименты. Вся планета словно одна большая лаборатория. Роджер вздыхает. Артур старается срывать по одному цветку каждого вида, что им попадается. И у него получается букет, достойный государственных похорон. Но после нескольких падений он бросает это дело и позволяет разноцветному пучку поникнуть у себя в руке. Вечером того дня они, наконец, достигают подножия стены. Все вокруг погружается в тень. Лишь ясное небо еще сияет ярким лавандовым цветом. Глядя теперь вверх, они больше не видят вершины уступа. И не увидят до тех пор, пока не завершат подъем. Первый лагерь представляет собой ровный широкий круг песка, окруженный валунами, некогда бывшими частью стены. Над ним слегка нависает выступ, образованный отвесным базальтовым валом, примыкающим к правой стороне большого оврага. Защищенный от камнепада, просторный и удобный для ночлега, первый лагерь служит идеальным местом для нижней стоянки. Неудивительно, что им уже давно пользуются. Между скалами они находят скальные крюки, кислородные баллоны и засыпанные выгребные ямы, успевшие зарасти сверху ярко-зеленым мхом. Весь следующий день они спускаются по осыпи к базовому лагерю. Все, кроме Дугла и Мари, которые решили испробовать пути, ведущие от первого лагеря. Остальные же, выдвинувшись перед рассветом, спускаются чуть ли не бегом, быстро дозаправляясь, чтобы вернуться обратно в первый лагерь до того, как наступит ночь. Следующие 4 дня они проведут в таком же режиме, а шерпы — на 3 дня больше. Они будут теми же тропами переносить остальное снаряжение к первому лагерю. Роджер, будто снова и снова дотрагиваясь языком до больного зуба, следует за Гансом и Артуром, слушая пояснения ореолога. К своей досаде он понимает, что знает о животном и растительном мире Марса примерно столько же, сколько землянин Артур. «Видишь там кровавый фазан?» «Нет». «Да вон же, с черным хохолком. Маскируется». «Да ладно тебе». «Вот чего он там?» «Они любят эти скалы. Кровавые фазаны, горехвостки, зверушки. Мы еще столько их увидим». И чуть погодя... «О, смотри!» «Куда?» Роджер тоже непроизвольно поворачивается в ту сторону, куда указывает Ганс. «На той высокой скале, видишь? Мы называем его кролик-убийца». «Шучу». «А, шутишь?» Говорит Артур. Роджер задумывается о том, чтобы изменить свою оценку сообразительности землян. «Кролик с клыками?» «Не совсем. От зайца в нем на самом деле маловато. Скорее, это лемминг или пищуха, но с определенной примесью рыси. Очень удачное создание. Одно из детищ Гарри Уайтбука. А он весьма успешен». «Так некоторые из ваших биодизайнеров даже стали известными?» «О, да! И очень многие. Уайтбук — один из лучших специалистов по млекопитающим. А мы же млекопитающих любим особенно, верно?» «Да, любим». Череда взбираний по валунам в половину человеческого роста. Отдышка. «Только не понимаю, как они выживают в такой холод?» «Ну, внизу, конечно, не настолько уж холодно. Это, по сути, верхушка альпийского пояса. Способность переносить холод обычно берется от животных, обитающих в Арктике и Антарктике. Многие тюлени, например, чтобы сохранить тепло, умеют снижать уровень кровообращения до минимума. И еще у них в крови есть своего рода антифриз. Глюкопротеин, который пристает к поверхности ледяных кристаллов и не дает ни им увеличиваться в размерах, ни скапливаться солям. Чудесное вещество. Некоторые из этих млекопитающих могут замораживать и отмораживать конечности без вреда для плоти». «Да ладно тебе», — шепчет Роджер, не останавливаясь. «Да ладно тебе». «И такие способности есть у большинства марсианских млекопитающих. Смотрите, вон маленький лисомедведь. Тоже работа Уайтбука». Роджер больше за ними не идет. Марса больше нет. Черная ночь. 6 крупных прямоугольных шатров первого лагеря светились у подножия утеса, будто цепь из лампочек. Роджер, отойдя к завалам, чтобы разобраться с мыслями, с любопытством оглядывается на товарищей. Люди со всех уголков Марса, и даже землянин. Из общего только то, что они вместе вышли в горы. Ведущий выглядит забавно. Дугал иногда вообще будто бы немой, смотрит искоса, не раскрывает рта, весь в себе. Зато Мари щебечет за двоих. Роджер слышит ее резкий с британским акцентом голос, хриплый от выпитого за вечер. Она объясняет кому-то, как взбираться по стене. Она счастлива находиться здесь. В шатре Айлин идет оживленное обсуждение. «Слушайте», — говорит Мари Уиланс, «мы с Дуглом уже поднялись примерно на 1000 метров по этим вашим гладким плитам. Оказывается, на самом деле там повсюду трещины». «Там, докуда вы дошли, да», — отвечает Айлин. «Но настоящие плиты должны находиться выше этих трещин. 400 метров гладкой стены, мы просто не сможем пройти дальше». «Да и мы бы не смогли, но какие-никакие трещины там все-таки есть. А если будут действительно гладкие участки, можно забить крюки. И так получим совершенно новый маршрут». Ганс Бетте качает головой. «Забивать крюки в такой базальт — дело неразумное». «Да и не люблю я это дело», — говорит Айлин. «Я хочу сказать, мы можем подняться по оврагу до первого амфитеатра, где мы знаем, есть хороший маршрут к вершине, и все наши верхние питчи будут новыми». «Питч — часть скального маршрута от одного промежуточного страховочного пункта станции до другого». Стефан кивает. Ганс кивает. Фрэнсис кивает. Роджер отпивает свой чай и с интересом следит за остальными. «Я хочу сказать, чего мы вообще хотим от этого подъема?» — спрашивает Мари. «Мы хотим подняться на вершину», — отвечает Айлин и переводит взгляд на Стефана. Тот кивает. Он оплатил большую часть стоимости этой экспедиции, поэтому выбор во многом зависит от него. «Минуточку», — резко одергивает Мари и внимательно смотрит на каждого по очереди. «Суть не в этом. Мы здесь не за тем, чтобы повторить маршрут по оврагу, верно ведь?» Она говорит обвиняющим тоном, и никто не смотрит ей в глаза. «По крайней мере, мне так сказали. Мне сказали, что мы пойдем по новому маршруту, и именно поэтому я здесь». «Это в любом случае будет новый маршрут», — говорит Айлин. «Ты сама это знаешь, Мари. На вершине оврага мы отклонились вправо, и сейчас мы на новом месте. Мы просто обходим плиты по правой стороне от оврага, и все». «Я считаю, нам стоит попробовать пройти по тем плитам», — говорит Мари. «Ведь мы с Дугалом выяснили, что это возможно». Она приводит доводы в пользу своего маршрута. Айлин терпеливо выслушивает. Стефан выглядит встревоженным. Мари настаивает на своем, и кажется, что ее воля окажется сильнее воли Айлин, поэтому им придется идти по пути, который считается непроходимым. Но затем Айлин заявляет: «Подъем по этой стене любым из маршрутов группы всего из 11 человек — это уже что-то. Послушай, мы говорим лишь о первых 1200 метрах подъема. Затем мы сможем отклониться вправо в любой момент и окажемся на новом месте над этими плитами». «Я не верю, что это плиты», — отвечает Мари. И спустя еще несколько реплик заключает: «Что ж, если так, то я не понимаю, зачем ты отправляла нас с Дугалом разведывать эти плиты?» «Я вас не отправляла», — говорит Айлин, слегка раздраженная. «Вы двое сами решили туда сходить, и ты это знаешь. Но сейчас перед нами важный выбор, и я считаю, что начинать нам нужно с оврага. Мы же хотим выбраться на вершину. И не только этой стены, а и всей горы». Чуть позже Мари пожимает плечами. «Ладно, ты тут главное, но тогда мне интересно, зачем мы вообще туда идем?» Возвращаясь в свой шатер, Роджер вновь задается этим вопросом. Вдыхает холодный воздух и оглядывается по сторонам. В первом лагере мир кажется измятым и складчатым. Все горизонтальное тянется во тьму, назад, в мертвое прошлое, вертикальное — к звездам, в безвестность. Освещены сейчас лишь два шатра, как два желтых шарика во всеобщем мраке. Роджер останавливается перед своим, темным, и оглядывается. Он чувствует, будто ему что-то пытаются сказать. Горы словно смотрят на него своими глазами. Зачем он вообще туда идет? Они поднимаются по большому оврагу. Дугал и Мари ведут их пич за питчем по бугристой непрочной скале, вбивая крюки и оставляя за собой веревочные перила. Веревки протянуты близко к правой стене оврага, чтобы избежать падающих камней, которые бывают здесь слишком часто. Остальные члены группы следуют от питча к питчу командами по двое или по трое. Поднимаясь, они видят четырех шерпов, которые снова спускаются по осыпи, словно крошечные зверята. Роджер в этот день в команде с Гансом. Они пристегнулись к перилам жумарами, металлическими зажимами, скользящими по веревке только вверх, и несут на себе тяжелые сумки ко второму лагерю. Но даже при том, что уклон здесь всего 50 градусов, а поверхность качковатая и легкая для взбирания, им обоим подъем дается тяжело. Жарко светит солнце, и их лица быстро покрываются потом. «Что-то я не в лучшей форме», — выдыхает Ганс. «Мне бы пару дней, чтобы войти в ритм». «А мне хорошо», — отвечает Роджер. «Идем как раз с такой скоростью, какая мне нравится». «Интересно, далеко еще до второго лагеря?» «Недалеко, иначе подняли бы вещи лебедкой, а то слишком много несем». «И когда уже будут вертикальные питчи? Если подниматься, то уж подниматься по-настоящему, да?» «Если с лебедкой, то конечно». «Ага», — Ганс хрипло рассмеялся. Глубокое, с крутыми стенами ущелье. Серый андезит, магматическая вулканическая порода, усеянная кристалликами темных минералов. Крюки вставлены в мелкие вертикальные трещины. В середине дня они встречаются с Айлен, Артуром и Фрэнсис, командой, что шла перед ними, которые уселись на узком выступе в стене оврага, чтобы наскоро перекусить. Солнце уже почти в зените, еще час и скроется. Роджер и Ганс с удовольствием присаживаются на уступ. В качестве обеда лимонад и немного походной смеси, приготовленной Фрэнсис. Все обсуждают овраг и восхождение этого дня. Роджер просто слушает их, пережевывая еду. Он обращает внимание, что Айлен сидит рядом с ним. Она случайно пинает ногой стену, и четырехглавая мышца ее бедра, очень развитая, напрягается и расслабляется. Напрягается и расслабляется, растягивая ткань ее скалолазных брюк. Она слушает, как Ганс описывает скалу и вроде бы не замечает скрытого наблюдения Роджера. Неужели она в самом деле его не помнит? Роджер беззвучно вздыхает. Это была долгая жизнь. И все его усилия... «Давайте уже подниматься во второй лагерь», — говорит Айлен, с любопытством поглядывая на него. Вскоре на широкой полке, выпирающей из крутых плит справа от большого оврага, они находят Мари и Дугала. В этом месте они решают устроить второй лагерь. Четыре крупных прямоугольных шатра, таких, что способны защитить от камнепада. Вертикальность уступа теперь ощущается сполна. Вверху видно лишь несколько сотен стены. Все остальное скрыто из поля зрения, за исключением большого оврага, крутого желоба в ней, выпирающего из вертикальной стены прямо возле их полки. Проводя взглядом до вершины этой гигантской лощины, они видят чуть дальше, вдоль бесконечной скалы, все такой же темный и зловещий на фоне розового неба. Роджер проводит этот прохладный послеполуденный час, сидя на краю оврага и просто глядя вверх. Им предстоит еще долгий путь. Руки в плотных перчатках ноют от боли, в плечах и ногах чувствуется усталость, ступни замерзли. Больше всего ему хочется стряхнуть с себя эту подавленность, что его заполняет. Но если об этом думать, становится только хуже. К нему подсаживается Айлен Мандей. «Так ты говоришь, мы когда-то были друзьями?» «Угу». Роджер смотрит ей в глаза. «А ты совсем ничего не помнишь?» «Это было давно». «Да, мне было 26, тебе примерно 23». «И ты правда помнишь, что тогда было?» «Частично, да. Помню». Айлин качает головой. «У нее приятные черты лица», — думает Роджер. «Красивые глаза». «Я бы тоже так хотела. Но чем старше становлюсь, тем хуже с памятью. Сейчас мне кажется, что за каждый прожитый год я теряю и год воспоминаний. Это грустно. Вся моя жизнь до 70-80 просто забылась». Она вздыхает. «Хотя у большинства людей я знаю тоже так. А ты исключение». «Кое-что, кажется, засело у меня в голове навсегда», — говорит Роджер. «Ему даже не верится, что у других не так. Но все говорят, что забывают прошлое, и это навевает тоску. Зачем вообще жить?» «Так тебе еще 200 не исполнилось?» «Через несколько месяцев будет». «Ну ладно уже, расскажи мне». «Ну, ты была студенткой. Или оканчивала школу, не помню». Она улыбается. «Ну, в общем, я водил группы в походы по небольшим каньонам к северу отсюда. И в одной из них была ты. Там у нас начался небольшой роман, насколько я помню. И потом мы еще какое-то время виделись. Но ты жила в Бероузе, а я так и водил туры. Так что, сама понимаешь, долго это не продлилось». Айлин снова улыбается. «Значит, я потом стала работать горным гидом. Я занимаюсь этим так давно, что и не помню, когда начала». «Пока ты не переехал в город и не втянулся в политику». Она смеется, и Роджер тоже не сдерживает улыбку. «Похоже, мы произвели друг на друга сильное впечатление». «О, да, да». Коротко улыбается Роджер. «Мы еще искали друг друга». На его лице появляется горькая усмешка. «Вообще-то я пришел в правительство около 40 лет назад. Слишком поздно, как потом выяснилось». На несколько мгновений повисла тишина. «Так вот почему ты ушел», — говорит Айлин. «Почему?» «Красный Марс, твоя партия, впала в немилость». «Скорее уж в небытие». Она задумывается. «Я никогда не понимала точку зрения красных». «Это вообще мало кому удавалось, если на то пошло». «Пока не прочитала что-то у Хайдеггера, где он проводил различия между Землей и миром. Ты читал?» Мартин Хайдеггер. Годы жизни 1889-1976. Немецкий философ, один из родоначальников немецкого экзистенциализма. «Нет». «Земля — это та пустая материальность природы, которая существует перед нами и в определенной степени устанавливает параметры того, что мы можем совершить. Сартр называл это фактичностью, а мир — это область человека, социальное и историческое измерение, которое придает Земле ее значение». Роджер, понимающе кивает. «Так вот, красные, как я их понимаю, защищали Землю, или в их случае планету, пытались защитить первозданность планеты над миром или хотя бы удержать между ними баланс». «Да», — подтверждает Роджер. «Но мир затопил планету». «Верно. И все же, если посмотреть на это с такой позиции, то становится видно, что ваша цель была недосягаемой. Политическая партия неизбежно становится частью мира. И все, чем она занимается, будет мирским. А мы познаем материальность природы через свои человеческие чувства, поэтому знаем, по сути, только мир». «В этом я не уверен», — возражает Роджер. «Я имею в виду, это логично и обычно. Я не сомневаюсь, что так и есть. Но иногда...» Он стучит по полке, на которой сидит рукой в перчатке. «А ты уверена?» Айлин касается его перчатки. «Мир». Роджер раздраженно дергает губой. Срывает перчатку и вновь стучит о холодный камень рукой. «Планета». Айлин задумчиво хмурит брови. Может быть. Когда-то надежда была, сердито думает Роджер. Мы могли жить на планете, сохранив ее такой, какой она была, когда мы на нее попали, и сталкиваться с материальностью планеты каждый день. Мы могли. Айлин зовут помочь с распределением грузов на следующий день. Продолжим этот разговор позже, говорит она, легонько трогая Роджера за плечо. Он остается над оврагом один. Камень под ним лишился своего цвета из-за покрывшего его мха. Из трещин в желобе тянутся растения. Ласточки, словно осыпающиеся камни, пикируют вдоль оврага, охотясь на мышей или теплокровных ящериц. На востоке за длинной тенью вулкана виднеется темный лес, будто лоскут лишайника, очерняющий освещенную поверхность купола Фарсиды. И нигде не видно Марса. Просто Марса, того самого первозданного. Они забыли, каково было ступать по пустошам древней планеты. Когда-то он бродил по просторам Великой Северной равнины. Все формы рельефа на Марсе казались невероятно огромными по земным меркам. И если в Южном полушарии было полно гигантских каньонов, бассейнов, вулканов и кратеров, то в Северном преобладали удивительно ровные поверхности. На самых северных широтах, вокруг места, где раньше находилась полярная шапка, теперь там небольшое море, планету охватывал гигантский гладкий пояс слоистого песка. Бескрайняя пустыня. А однажды утром, до рассвета, Роджер вышел из своего лагеря, прошел несколько километров по широким волноподобным буграм из нанесенного ветром песка и сел на гребень одной из самых высоких волн. Стояла такая тишина, что он слышал лишь, как он дышит, как кровь пульсирует в висках и как тихонько шипит регулятор подачи кислорода у него в шлеме. На юго-востоке над горизонтом разливался свет, и темно-красный песок окрашивался в бледно-желтый оттенок. Когда солнце проломило горизонт, свет, оттолкнувшись от крутых склонов дюн, заполнил все вокруг. Роджер дышал золотым светом, и что-то в нем расцветало. Он сам превратился в цветок в каменном саду, в одинокое сознание этой пустыни, ее суть, ее душу. Никогда еще он не чувствовал ничего, что было бы сопоставимо с этим восторгом, с осознанием этого яркого света, бескрайнего простора, сияющего и столь значительного присутствия материального. В тот день он вернулся в лагерь поздно, но с чувством, будто прошел всего лишь миг или целая вечность. Ему было 19 лет, и тогда его жизнь изменилась. Сама способность помнить тот случай спустя 280 с чем-то лет делает Роджера каким-то чудаком. Менее процента населения имеют дар или проклятие крепкой долговременной памяти. В последнее время эта способность кажется Роджеру бременем. Если бы каждый год был камнем, то сейчас, куда бы он ни пошел, ему приходилось тащить на себе давящий груз из 300 красных камней. Его злит, что другие могли забывать. Наверное, он им завидует. Мысли о той своей прогулке навевают Роджеру более поздние воспоминания, когда он читал роман Германа Мелвилла «Моби Дик». Мальчишка-негр Пип, служивший юнгой на корабле, а Роджер всегда ассоциировал себя с Пипом в «Больших надеждах». Роман Чарльза Диккенса. Самый незначительный член команды Пикода выпал за борт, когда раненый гарпуном кит толкнул его вельбот. Вельбот поспешил вперед, бросив Пипа одного. Глубокая сосредоточенность на себе посреди этой бесчувственной необъятности, боже мой, разве ее можно передать словами? Брошенного в океане Пипа все сильнее охватывал страх, однако по чистой случайности сам корабль наконец его спас. Но с того времени негритенок ходил по палубе дурачком. Море глумливо оставило его смертное тело, но забрало бессмертную душу. Этот отрывок вызвал у Роджера странное чувство. Кто-то провел час очень похожим образом, как он. Тот день в полярной пустыне, в бескрайней пустоши природы. И то, что так возвысило Роджера, Пипа свело с ума. Глядя на ту толстую книгу, он осознал, что и сам, должно быть, сошел тогда с ума. Ужас, восторг, эти крайние эмоции огибают всю душу и встречаются вновь, пусть и отбывают от источника восприятия в противоположных направлениях. Безумие от одиночества, восторг от бытия, две части познания себя странным образом соседствуют друг с другом. Но безумие Пипа поразило Роджера таким образом, что он стал лишь сильнее ценить собственный опыт бесчувственной необъятности. Он желал ее, и вдруг самые отдаленные, самые одинокие пустоши Марса стали его особенным удовольствием. Он проснулся ночью и сел наблюдать рассвет. Цветок в каменном саду. Он странствовал днями, как Иоанн по пустыне, видя лик Господа на камнях, на льду и на небесном своде над головой. Он сидит на одном из выступов в скале на уже не своей планете, глядя вниз на равнины и каньоны, усеянные жизнью, жизнью, созданной человеческим разумом. Будто этот разум сам себя туда изверг. Каждый цветок — это идея, каждая ящерица — мысль. И нет больше бесчувственной необъятности, нет зеркала пустоты, в котором можно было увидеть себя. Только себя, везде и во всем, заполоняющего всю планету, пресыщающего все чувства, вселяющегося во все живое. Пожалуй, такое восприятие было своего рода безумием. Все-таки само небо, думал он, каждую ночь распространяет бесчувственную необъятность за пределы чьего-либо воображения. Пожалуй, он нуждался в этой необъятности, чтобы представлять весь масштаб, чтобы воспринимать ее с восторгом, а не с ужасом. Роджер сидит и вспоминает свою жизнь, думает над всем этим, бросая в пропасть мелкие камешки. К его удивлению, Айлин возвращается. Она садится на корточки и тихонько произносит: «Мне пустоши безлюдные милы, где счастье, вера, что им нет конца». «Кто это написал?» — спрашивает Роджер удивленно. «Перси Шелли», — отвечает она. «Это из Юлианы и Мадала». «Мне нравится». «Мне тоже». Она тоже бросает камешек. «На ужин к нам придешь?» «А? Да, конечно, конечно. Не знал, что уже пора». В ту ночь задувает ветер, и шатер шуршит о камень. И кажется, будто это мир стирает планету. На следующий день они разделяются. Мария, Дугал, Ханна и Джинджер рано утром уходят вверх по оврагу, перемахнув через гребень и скрывшись из виду так, что за ними остался лишь след из веревочных перил. Оставшиеся изредка слышат их голоса и звон крюков, вбиваемых в твердую породу скалы. Другая группа спускается к первому лагерю, чтобы начать его разбирать. Когда они поднимут все ко второму, последняя группа заберет снизу и перила. Затем они установят их выше и протянут по всей стене. Позднее, в тот же день, Роджер поднимается, чтобы принести еще веревки Мари, Дугалу, Ханни и Джинджер. Фрэнсис идет с ним. Над вторым лагерем большой овраг становится круче, и спустя несколько часов медленного подъема Роджер понимает, что его сумка, по ощущениям, слишком тяжелая. Руки болят, точки опоры теперь все меньше и меньше. Ему приходится останавливаться через каждые 5-10 шагов. «Что-то сегодня тяжеловато», — говорит он Фрэнсис, когда та его обгоняет. «И мне», — отвечает она, тяжело хрипя. «Думаю, очень скоро придется начать использовать кислород». Но ведущие с этим не соглашаются. Дугал поднимается по суженному участку оврага, прочищая себе путь ледорубом и помогая себе кулаками, а потом ступая по получающейся лестнице с той скоростью, с какой появляются ступеньки. Мари крепит конец его веревки так, что Роджера и Фрэнсис остаются встретить только Ханна и Джинджер. «Отлично, у нас как раз веревка заканчивается». Дугал останавливается, и Мари использует возможность указать на левую стену оврага. «Смотрите», — произносит она с отвращением. Роджер и Фрэнсис видят светло-голубую полоску. Веревка свободно свисает на ржавом крюке. «Наверняка осталась после той земной экспедиции», — — говорит Мари. «Я слышала, они оставляли свои веревки по всему маршруту». Дугал сверху смеется. Мари качает головой. «Ненавижу, когда так делают. Думаю, скоро нам нужно будет использовать кислород», — замечает Фрэнсис. Она встречает удивленные взгляды. «Почему?» — спрашивает Мари. «Мы же только начали подъем». «Ну, мы уже в 4 километрах от нулевой отметки». «Именно», — говорит Мари. «Я даже живу выше этого уровня». «Да, но мы с таким трудом сейчас поднимаемся и очень быстро. Не хочу, чтобы у кого-нибудь случился отек». «Я ничего такого не чувствую», — говорит Мари, и Ханна с Джинджер кивают. «Я бы от кислорода не отказался», — говорит сверху Дугал, коротко усмехаясь. «Ты не почувствуешь отека, пока он у тебя не образуется», — резко отвечает Фрэнсис. «Отек», — повторяет Мари, будто не веря, что такое возможно. «У Мари иммунитет», — говорит Дугал. «Ее голова не может опухнуть сильнее, чем сейчас». Ханна и Джинджер хихикают. Мари сердито дергает за веревку Дугала. «Давай-ка вниз, парень». «Только если тебе на голову». «Посмотрим, какая будет погода», — говорит Фрэнсис. «Но в любом случае, если будем идти так же, скоро нам понадобится кислород». Похоже, все посчитали это замечание слишком очевидным и не стали комментировать. Дугал достигает вершины щели и вбивает там крюк. Звон молотка становится все выше и выше, пока крюк, наконец, не встает на место. Ближе к вечеру Роджер помогает ведущим установить небольшой шатер. Он узкий, с жестким надувным полом. При необходимости его можно повесить всего на один крюк, так что те, кто внутри, просто окажутся на воздушной подушке над пропастью, будто мойщики окон. Но чаще такие шатры ставят на различные выступы в скалах, чтобы хоть на что-то поставить пол. Сегодня они нашли такой выступ над сужением большого оврага, ровный и защищенный навесом. Над выступом тянутся слабые трещины, которые пришлось укрепить парой болтов, но в целом место выглядит удовлетворительно. Здесь они защищены от падающих камней и завтра смогут без лишних задержек подняться выше и найти место для третьего лагеря. А поскольку места и еды тут едва хватает на двоих, Роджер и Фрэнсис начинают спускаться ко второму лагерю. Спускаясь, Роджер представляет, будто эта стена на самом деле ровная поверхность и мысленно забавляется со своей идеей. В эту ровную поверхность врезаются ложбины, и если речь идет о вертикальной плоскости, то называть их следует оврагами, кулуарами или расщелинами, в зависимости от формы и уклона. Благодаря им скалолазу легче двигаться по склону, и так он больше защищен. На ровной поверхности могут попасться возвышенности и гряды холмов, тогда как на вертикальной плоскости это бугры, хребты, полки или выступы. В зависимости от их формы и уклона они могут служить препятствиями или, в случае некоторых хребтов, облегчать подъем. Стены могут становиться козырьками, каналы — щелями. Пусть щели и тянутся обычно по пути наименьшего сопротивления и редко напоминают своим видом выточенные водой пути. Страхуя Фрэнсис при спуске по одному трудному питчу, отсюда становится яснее, почему подъем показался им таким изнурительным. Роджер осматривается вокруг, хотя и видно ему немного, только темно-серые стены оврага вверху и внизу и крутые стенки вала слева от оврага. И больше ничего. Любопытная двойственность из-за того, что рельеф практически вертикален. Роджер не видит этого в той же мере, как видит обычно на горизонтальных склонах. Но с другой стороны, например, если присмотреться к породе скалы, чтобы понять, выдержит ли бугорок вес его тела, он видит намного четче, чем когда-либо видел бы в безопасном мире плоских поверхностей. И эта острота зрения — то, что бывает особенно ценным для скалолаза. На следующий день Роджер и Айлин оказываются вместе. Им предстоит подняться по оврагу с очередным багажом веревок. Рядом с ним пролетает камень размером с человека и затем, ударяясь, раскалывается на более мелкие. Роджер останавливается, чтобы проследить, как он исчезает внизу. Шлемы, которые на них надеты, никак не защищают от камней такой величины. «Надеюсь, за нами еще никто не идет», — говорит Роджер. «Не должны». «Сдается мне, выбраться из этого оврага было не такой уж плохой идеей, а?» «Вдоль стены камней падает не меньше. В прошлом году Мари проводила там группу, и камень упал на веревочную переправу и порвал ее. Клиент в это время, переходивший по ней, погиб». «Ну и дела». «Падающие камни — это зло. Ненавижу их». Она говорит на удивление эмоционально. «Может быть, под ее руководством произошло что-то подобное?» Роджер с любопытством смотрит на нее. «Странно быть горным гидом и не переносить таких опасностей. Впрочем, падающие камни — опасность, которую нельзя предвидеть». Она поднимает глаза. В них отражается смятение. «Ну, сам понимаешь». «К такому не приготовишься», — кивает он. «Именно. Хотя кое-какие меры принять можно. Пусть они и не особо эффективны». Лагерь ведущих исчез без следа, а по левой стене оврага вытянулась новая веревка. Она проходит через выемку в нависающем выступе и скрывается из виду. Они устраивают привал, чтобы поесть и попить, а затем продолжают подъем. Следующий питч выдается особенно сложным. Даже с веревкой пройти его оказывается непросто. Они вклиниваются в канавку между колонной льда и левой стеной и кое-как пробираются кверху. «Интересно, сколько еще осталось?» — говорит Роджер, жалея, что на ботинках у них нет кошек. Айлин, идущая над ним, не отвечает около минуты, а затем вдруг говорит. «Еще 300 метров!» Роджер издает театральный стон. Точно клиент, выражающий недовольство своему гиду. Но на самом деле ему нравится следовать за Айлин по этому трудному питчу. Она все делает в быстром ритме, как и Дугал. Но хватки выбирает по-своему. И ближе к тем, что выбрал бы сам Роджер. Ее спокойный тон, плавные подтягивания вдоль скалы, правильные пропорции длинных ног, тянущихся к опорам, говорят об одном. Она прекрасная альпинистка. И на Роджера время от времени обрушиваются воспоминания из прошлого. В 300 метрах над собой они видят ведущих. Те уже выбрались из оврага и сидят на плоском уступе, примерно в гектар площади. На этот раз по левой стороне. С этой позиции над ними просматривается часть стены справа от оврага. «Хорошее место для лагеря», — замечает Айлин. Мари, Дугал, Ханна и Джинджер сидят и отдыхают, не поставив даже свои шатры. «Похоже, у вас был тяжелый день». «И бодрящий», — поднимает брови Дугал. Айлин осматривает их. «Думаю, уместно будет использовать немного кислорода». Ведущая группа принимается возражать. «Знаю, знаю. Немного, как аперитив». «От этого только сильнее захочется еще», — говорит Мари. «Может, и захочется. Только расходовать много, пока мы тут внизу все равно не можем». В середине дня они связываются по радио с теми, кто еще остается в нижних лагерях. Айлин говорит, что надо собирать шатры в первом лагере. «Несите их и поднимайте лебедкой. Нам лебедка может понадобиться между этими двумя лагерями». Последняя фраза вызывает всеобщее одобрение. Затем солнце скрывается за утесом, и у них вырываются стоны. Ведущие встают и продолжают заниматься шатрами. Воздух начинает быстро охлаждаться. Роджер и Айлен в сумерках спускаются ко второму лагерю, чтобы забрать снаряжение. Того, что есть у ведущей группы в третьем лагере, не хватает. Спуск дается мышцам легче, чем подъем, но требует равной сосредоточенности. Ко времени, когда они добираются до второго лагеря, Роджер сильно устает, и прохладная, лишенная солнечного света стена вновь ввергает его в уныние. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вечером на закате, во время разговора по радио, между Айлен и Мари разгорается спор, когда Айлен приказывает ведущим спуститься и немного поработать носильщиками. «Слушай, Мари, кроме вас еще никто ни одного питча не проложил, верно? А мы пришли сюда не за тем, чтобы таскать за вами вещи, понятно?» Судя по голосу, Айлен раздражена не на шутку. Мари настаивает, что первая команда хорошо справляется и еще не устала. «Дело не в этом. Завтра спускайтесь в первый лагерь и заканчивайте там с вещами. Нижняя команда пойдет вверх и перевезет второй лагерь к третьему, а те, кто сейчас во втором, сделают ходку к третьему и попробуют пойти ведущими. Вот как должно быть, Мари». За радиопомехами слышно, как Дугал говорит что-то Мари. Наконец Мари соглашается. «Да, мы все равно будем нужнее, когда начнется более сложный подъем. Но сильно замедляться мы не можем». После этого разговора Роджер выходит из шатра и садится на выступ, чтобы понаблюдать за сумерками. Далеко на востоке поверхность еще освещена, но постепенно затемняется, окрашиваясь тускло-сиреневым под чернильным небом. Зеркальный сумрак. Сверху то тут, то там искрятся звезды. Воздух прохладный, но ветра нет, и он слышит, как Ганс и Фрэнсис в своем шатре спорят о ледниковой шлифовке. Фрэнсис, ореолог в некоторой степени, явно не согласна с Гансом в вопросе происхождения уступа и во время подъема занимается в том числе поиском каких-либо свидетельств в самой породе. Айлин подсаживается к Роджеру. «Не возражаешь?» «Нет». Она молчит, и он осознает, что она может быть расстроена. «Мне жаль, что с Мари так трудно поладить», — говорит он. Она отмахивается рукой. «Она всегда такая. Это ничего не значит. Она просто хочет подниматься, и все». Айлин усмехается. «У нас такое случается в каждой совместной экспедиции, но она все равно мне нравится». «Хм». Роджер поднимает брови. «Никогда бы не подумал». Она не отвечает. Они еще какое-то время просто сидят рядом. Мысли Роджера возвращаются к прошлому, и его вновь охватывает уныние. «Ты будто обеспокоен чем-то», — замечает Айлин. Протягивает Роджер. «Наверное, всем?» И морщится от такого признания. Но она словно пытается понять. «Так ты, значит, боролся со всем терраформированием сразу?» — спрашивает она. «Да, практически. Сначала возглавлял группу лоббистов. Ты тоже, наверное, в ней состоишь. Исследователи марсианской природы». «Я плачу взносы». «Потом в Красном правительстве и в Министерстве внутренних дел, после того, как зеленые пришли к власти. Но из всего этого ничего не вышло». «Так почему же?» «Потому что...» Он вздыхает, делает паузу и начинает снова. «Потому что мне планета нравилась такой, какой была, когда мы на нее попали. Раньше она многим такой нравилась. Она была так красива, и даже более того, она была головокружительна. Размеры, формы, вся планета эволюционировала. Сам ее рельеф, целых 5 миллиардов лет, и следы всех этих лет до сих пор оставались на поверхности. Их можно было увидеть и прочитать, если знать как. Это было настоящее чудо». «Величественное не всегда красивое». «Верно. Оно превосходило красоту, честное слово. Однажды я вышел к полярным дюнам, понимаешь?» Но дальше он не знал, как об этом рассказать. «И мне показалось, что у нас ведь уже есть Земля, понимаешь? Что здесь нам еще одна не нужна. А все, что делали они, это разрушали ту планету, на которую пришли. И уничтожили ее. А сейчас у нас... Да что там? Что-то наподобие парка. Лаборатория для испытания новых растений и животных. И все, что я так сильно любил в те годы, теперь исчезло. Теперь этого больше не увидишь». В темноте он видит, как она кивает. «И дело всей твоей жизни...» «Потеряно». Он не может скрыть отчаяние в голосе. И вдруг он больше не хочет сдерживаться, хочет дать ей понять его чувства. Он смотрит на нее. 200 лет жизни полностью потеряны. Я хочу сказать, с таким же успехом я мог бы...» Но он не знает, что придумать. Долгая пауза. «Ты хотя бы помнишь?» — тихо произносит она. «И что в этом хорошего? Уж лучше бы забыть, честное слово». «О, ты же не знаешь, каково это». «А прошлое? Проклятое прошлое. Не такое уж оно прекрасное. Просто мертвое». Она качает головой. «Наше прошлое никогда не умирает. Ты читал Сартра?» «Нет». «Жаль. Он мог бы здорово помочь тем, кто там долго живет. Например, он предполагает, что есть два способа смотреть в прошлое. Можно думать о нем как о чем-то мертвом и зафиксированном навечно, как если бы оно было частью тебя, но ты никогда не можешь изменить ни его самого, ни то, что оно означает. В этом случае твое прошлое ограничено и даже может влиять на то, кто ты есть. Но Сартр не соглашается с таким способом. Он говорит, что прошлое непрерывно меняется в силу того, что мы совершаем в настоящем. Значение прошлого переменно, как наша свобода в настоящем, потому что каждое наше новое действие может перевернуть все с ног на голову. «Экзистенциализм», — хмыкает Роджер. «Ну, называй как хочешь. Это часть философии свободы, о которой писал Сартр. Он говорит, что единственный способ возыметь власть над прошлым, независимо от того, помнишь ты его или нет, я бы сказала, это дополнить его новыми действиями, которые придадут ему новую ценность. Он называет это принятием прошлого». «Только иногда это бывает невозможно». «Не для Сартра. Прошлое всегда принято, потому что мы не вольны перестать создавать для него новые ценности. Вопрос лишь в том, что это за ценности. Для Сартра вопрос не в том, примешь ли свое прошлое, а в том, каким ты его примешь». «А для тебя?» «Я с ним в этом солидарна. Поэтому и читаю его последние несколько лет. Это помогает мне понимать вещи». «Хм». Роджер обдумывает ее слова. «В колледже ты училась на английском. Ты это знала?» Она не отвечает. «Так». Она легонько подталкивает его плечом. «Ты должен решить, каким примешь свое прошлое. Теперь, когда твоего Марса уже нет». Он вновь задумывается. Она поднимается. «Завтра мне еще заниматься снабжением». «Ладно, увидимся в шатре». Немного сметенный, он смотрит, как она уходит. Высокая темная фигура на фоне неба. Женщина, которую он помнит, была не такой. После того, что она сейчас сказала, эта мысль кажется ему почти смешной. Следующие несколько дней все члены команды вовсю переносят снаряжение в третий лагерь, кроме двоих, которых отправили искать путь к следующему. Как оказалось, сам овраг прекрасно подходит для использования лебедки, поэтому большую часть вещей поднимают в третий лагерь сразу же после того, как ее приносят во второй. Каждый вечер они переговариваются по радио, и Айлен подбивает итоги прошедшего дня и раздает приказы на следующий. Находясь в других лагерях, Роджер прислушивается к ее голосу, обращая внимание на ее расслабленный тон, на то, как она на ходу принимает решения и как легко меняет манеру общения в зависимости от того, к кому обращается. Роджер приходит к мнению, что она весьма хороша в своем деле, и задумывается, относятся ли их беседы только лишь к ее рабочим обязанностям. Почему-то ему кажется, что нет. Получив указания, Роджер и Стефан рано, на зеркальном рассвете, проворно поднимаются по перилам над третьим лагерем, включив фонарики на своих шлемах, чтобы усилить свет, направляемый зеркалами. Роджер в этой ранней вылазке чувствует себя хорошо. На вершине питча перила крепятся к узлу крюков, забитых в широкую, крошащуюся трещину. Солнце встает, и яркие лучи внезапно начинают светить в глаза. Роджер продолжает подниматься, подает знак вниз и начинает восхождение по оврагу. Наконец-то он ведет. Перед ним больше нет перил, лишь грубая поверхность оврага. Теперь она кажется более отвесной, чем прежде. Роджер выбирает правую стену и забирается на округлый бугорок. Стена осыпается. Шишковатая андезитовая поверхность. Она черная, но в резком утреннем свете выглядит красновато-серой. Торцевая стена оврага более гладкая, слоистая, местами покрытая горизонтальными трещинами. На стыке торцевой стены с боковой трещины становятся немного шире, но порой оказываются идеальными точками опоры. Используя их вместе с многочисленными бугорками, Роджер вполне может подняться. В нескольких метрах над Стефаном Он останавливается, чтобы забить крюк в надежную на вид трещину. Снимать крюк с ременного стропа, как оказывается, довольно неудобно. Когда он, наконец, забит, Роджер вставляет в кольцо веревку и продевает ее. Держится вроде бы крепко. Он забирается выше. Теперь он широко ставит ноги. Одну в щель, другую на бугор, а руками ощупывает породу в трещине над головой. Затем еще выше. Теперь обе ноги стоят на бугре вместе соединения стен, а левая рука вытягивается вдоль торцевой стены, чтобы ухватиться за небольшой выступ. Воздух царапает горло. Пальцы мерзнут и ноют от напряжения. Овраг становится шире и мельче. Стык стен превращается в отдельный узкий скат. Уже четвертый крюк на месте. Звон молотка разливается в утреннем воздухе. Встает новая проблема. На поверхности этого ската не оказывается пригодных трещин, и Роджеру приходится натягивать переправу до середины оврага, чтобы найти лучший путь там. Если он сейчас сорвется, то будет болтаться у боковой стены, как маятник. А ведь он находится в зоне камнепада. Он вбивает крюк в левую стену. Проблема решена. Ему нравится, как быстро в скалолазании решаются проблемы, хотя в эту минуту особой радости от этого он не ощущает. Быстрый взгляд вниз. Стефан достаточно далеко и прямо под ним. Так, назад к текущим задачам. Хороший выступ. Как раз в ширину подошвы. Можно передохнуть. Он останавливается, переводит дух. Стефан дергает его за веревку. Она кончилась. Хорошо проложил, думает Роджер, проводя взглядом по крутому склону оврага вдоль зеленой веревки, тянущейся от крюка к крюку. Может, лучше пересечь овраг справа налево? Скрытое шлемом лицо Стефана вызывает что-то в памяти. Роджер вбивает три крюка и закрепляет линию. «Поднимайся!» — кричит он. Пальцы рук и икры ног устали. На выступе хватает места только, чтобы сидеть. Перед ним огромный мир под ярко-розовым утренним небом. Роджер всасывает воздух и осторожно закрепляет конец веревки Стефана. Следующий пич предстоит прокладывать ему, а у Роджера будет время посидеть на этом выступе и прочувствовать свое безграничное одиночество в этой вертикальной пустоши. «Ах!» — восклицает он. «Взобраться бы до самого верха и прочь из этого мира. Вот она, сильнейшая из всех двойственностей. Взбираться по скале, сосредоточив все внимание на породе в метре двух над собой, осматривая каждую ее трещинку и неровность. Порода здесь не самая подходящая для скалолазания. Зато уклон оврага теперь составляет около 70 градусов, поэтому технически не так уж сложно подниматься. Важно чувствовать скалу достаточно хорошо, чтобы находить только хорошие хватки и трещины, и распознавать ложные. На прокладываемые перила последуют значительные нагрузки, и хотя веревки наверняка вскоре соберут, крюки должны остаться. Таким образом, нужно видеть и скалу, и мир под ней. Роджер находит уступ и присаживается на него отдохнуть. Поворачивается к пропасти и видит перед собой необъятный купол Фарсиды. Это выпуклость на поверхности планеты размерами сопоставима с целым материком. Центральная ее часть возвышается над нулевой отметкой на 11 километров. И с северо-востока к юго-западу по ее высочайшему плато стоят в ряд три великих вулкана. Гора Олимп обозначает собой северо-западный край купола, практически подступая к соседней равнине Амазонии. Сейчас, не одолев еще и половину Олимпийского уступа, Роджер видит все три вершины вулканов, выпячивающихся над юго-восточным горизонтом, давая представление о масштабах самой планеты. В этот момент он видит примерно 18-ю часть Марса. К середине дня Роджер и Стефан проложили все 300 метров своей веревки и, довольные собой, вернулись в третий лагерь. Но уже следующим утром, на зеркальном рассвете, они торопливо поднимаются по готовым перилам и начинают прокладывать новый путь. В конце своего третьего питча Роджер находит хорошее место для лагеря. Некий хребет, примыкающий к правой стороне большого оврага, внезапно заканчивается плоской вершиной, вполне перспективной на вид. Они повозились с короткой переправой, чтобы забраться на эту вершину, и теперь дожидаются дневного совещания по радио. Айлин подтверждает, что хребет находится на подходящем расстоянии от третьего лагеря, а значит, они действительно на месте четвертого лагеря. «Все, овраг уже скоро заканчивается», — говорит Айлин. У Роджера и Стефана появляется целый день, чтобы установить прямоугольный шатер и осмотреть место. «Подъем идет хорошо», — думает Роджер. «Ни серьезных технических заминок, нормальная обстановка в группе. Может, и этот великий южный выступ окажется не таким уж сложным». Стефан достает свой блокнот. Когда он его пролистывает, Роджер замечает много исписанных страниц. «Что это?» «Называется длиннохвойная сосна. Я видел несколько на скалах над первым лагерем. Поразительно, что здесь столько всего можно найти». «Ага», — соглашается Роджер. «О, знаю, знаю, тебе это не нравится. Хотя я и не понимаю, почему». Он открывает перед собой чистую страницу. «Смотрите в эти трещины. Там много льда и есть мох. Вон там смолевка, и поверх мха цветки лаванды. Видишь?» Он начинает рисовать, и Роджер завороженно следит за его движениями. «Это чудесный талант — рисовать». «Навык. Видишь, эдельвейсы и астры растут практически вместе». Он вздрагивает и прикладывает палец к губам, куда-то указывает. «Пищуха!» — шепчет он. Роджер смотрит на разрушенные ниши в канавке оврага, что тянется напротив. Какое-то движение, и вдруг он видит их. Два серых меховых шарика с блестящими черными глазками. Уже три. Последний бесстрашно скачет у пропасти. В одной из ниш они устроили себе дом. Стефан быстро зарисовывает. Сначала проводит контуры трех созданий, затем заполняет их. Его марсианские глаза сияют. А однажды северной осенью в Бероузе, когда землю устлали разноцветные листья, желтые как песок, белые как сливки, зеленые как яблоки, Роджер брел по парку. Хлесткий ветер задувал с юго-запада, подгоняя быстрые облака. Разбредающиеся и прошитые лучами солнца на западе и скученные темно-синие на востоке. Еле помахивали своими ветвями, переливаясь всеми оттенками темно-зеленого, а на востоке над ними высилась церковь. Белые стены, красноватая черепица и белая колокольня, сияющая под темными облаками. На качелях рядом с парком играли ребятишки, а к северу от них красно-желтые тополя покачивались над кирпичным зданием городского совета. И шагая между широко рассаженных белоствольных деревьев, тянущих свои ветви кверху во все стороны, Роджер чувствовал, как ветер обвивает листья над его головой, чувствовал то, что должны чувствовать все, кто бродит поблизости, что Марс стал местом изысканной красоты. При таком освещении он мог видеть каждую веточку, каждый листик, каждую иголочку, что колыхались на ветру. Летящих домой ворон, белый пушок низких облаков, плывущих под более темными верхними. И все это хлынуло на него в один миг. Свежее, яркое, широкое и живое. Какой мир! Какой мир! Навернувшись в кабинет, он никому не мог об этом рассказать. Он не был настолько открыт для окружающих. Вспоминая тот день, вспоминая свою недавнюю беседу с Айлин, Роджер чувствовал, что ему становится неуютно. Его прошлое пересилило тот день в парке. И что бы это значило? Вторую половину дня Роджер проводит, занимаясь свободным восхождением над четвертым лагерем, чтобы немного осмотреться и развить свои навыки, которые, наконец, начали к нему возвращаться. Но за оврагом скала оказывается почти без трещин, и он приходит к выводу, что свободное восхождение — не лучшая идея. Кроме того, он замечает одну странность. Примерно в 50 метрах над четвертым лагерем центральная часть большого оврага заканчивается рядом нависающих выступов, похожих на ребра под выпирающей стеной здания. Взобраться там явно не получится. При этом стена справа от этих выступов выглядела не намного лучше. Уклонялась то в одну, то в другую сторону, пока не становилась почти отвесной. Несколько трещин в ней также не позволят легко взобраться. На самом деле Роджер даже сомневается, что вообще сможет это сделать, и задумывается, что на это скажут их ведущие. «Что ж, ладно», — думает он, — «эти залезут почему угодно. Но выглядит все равно ужасно». Ганс рассказывал о тяжелом ионе вулкана, когда лава, выходящая из кальдеры, была гуще, чем в более ранние периоды. Уступ, как часть длинной, но скучной истории вулкана, естественным образом отражает изменения в ее консистенции, и в результате теперь можно видеть множество горизонтальных поясов. До сих пор они поднимались по более мягким породам, а сейчас достигли нижней границы более твердого пояса. Вернувшись в четвертый лагерь, Роджер смотрит на видимую часть скалы над собой и прикидывает, в каком месте им предстоит подниматься. Еще одна двойственность. Две половины дня. До полудня и после. Первое — солнечное и теплое. Утренний лед и каменный душ во овраге — хорошее время, чтобы подсушить спальные мешки и носки. Но затем проходит полдень, и солнце исчезает за скалой. После этого еще около часа задерживается странный полусвет темных зеркал, но вскоре исчезают и они. Тогда воздух становится кусачим, голые руки легко обморозить, а освещение кажется и вовсе жутковатым. Мир погружается в тень. Вода на скальной поверхности замерзает, и камни валятся вниз. Наступает еще один период, когда они то и дело со свистом летят в пропасть. Все воздают хвалу своим шлемам и горбятся, вновь и вновь задумываясь надеть наплечники. В такой холод уже никто не вспоминает приятное утреннее тепло, и кажется, будто весь подъем так и пройдет в тени. Когда четвертый лагерь наконец установлен, они предпринимают несколько разведывательных вылазок через то, что Ганс прозвал «яшмовым поясом». «Похоже ведь на яшму, видите?» Он указывает на тусклую породу, а затем отрезает от нее кусок лазерной пилой, и под ней становится видно гладкую бурую поверхность с маленькими круглыми вкраплениями разных цветов — желтого, зеленого, красного, белого. «Похоже на лишайник», — замечает Роджер, только окаменевший. «Да яшма это!» «То, что она оказалась внутри этого базальта, подразумевает наличие метаморфической жижи. Лава частично расплавила породу в устье над магматической камерой, а потом выбросила ее кверху». Таким образом, это был яшмовый пояс, и он представлял проблему. Из-за того, что он слишком отвесный, по сути, практически вертикальный, неясно было, как его преодолеть. «По крайней мере, порода твердая», — довольно замечает Дугал. Затем как-то днем Артур и Мари возвращаются из долгого перехода вправо и вверх. Торопясь в лагерь, они улыбаются до ушей. «Там выступ», — сообщает Артур. «Идеальный, даже не верится. Где-то полметра шириной и тянется вокруг этого вала пару сотен метров. Прям как чертов тротуар. Мы просто прошли по нему за поворот, а сверху и снизу абсолютно вертикальная поверхность. И это я еще молчу, какой оттуда вид». В этот раз Роджер находит восторг Артура полностью уместным. Спасительный выступ, как Артур его называет, на Хафдоум в Йосемите тоже такой есть, представляет собой горизонтальный зазор в поверхности скалы и в практическом смысле плоскую плиту, достаточно широкую, чтобы по ней пройти. Хафдоум в Йосемите. Популярная гранитная скала в центральной части хребта Сьерра-Невада в Калифорнии. Роджер останавливается в середине этого выступа, чтобы осмотреться. Вверху скала и небо. Внизу небольшие завалы, которые, кажется, находятся прямо под ними. Но Роджер не намерен слишком высовываться за край, чтобы узнать, что там. Вид и вправду поразительный. «Вы с Марией прошли здесь без веревок?» — спрашивает он. «О, он и впрямь широкий», — отвечает Артур. «Разве нет? Там, где он немного сужается, мне пришлось ползти, но в целом и так нормально. Мари вообще всю дорогу спокойно прошла». «Не сомневаюсь». Роджер качает головой, довольный тем, что пристегнут к веревке, зафиксированной над выступом примерно на высоте груди. Благодаря ей он может как следует оценить этот странный выступ, идеальную пешеходную дорожку в совершенно вертикальном мире. Справа от него крепкая бугристая стена, а под ногами — гладкая поверхность, под которой лишь пустое пространство. Вертикальность. Осознайте ее. Балкон на верхнем этаже высотного здания даст лишь слабое представление о ней. Прочувствуйте ее. Находясь на скале вроде этой, не чувствуешь, будто под тобой что-то есть. Не то, что в каком-либо здании. Под вами лишь дуновение воздуха. Справа грозная черная стена, делящая небо пополам. Земля, воздух. Твердая сейчас, воздушная вечность. Стена из базальта, море газов. Еще одна двойственность. Подниматься значит жить в самой символической из плоскостей бытия и в самой физической, в одно и то же время. И это тоже ценно для скалолаза. На дальнем конце спасительного выступа оказывается система трещин, проходящая сквозь яшмовый пояс, будто узкая миниатюрная и заполненная льдом копия большого оврага. Подъем возобновляется, и трещины ведут к основанию заполненной льдом полуворонки, разделяющей яшмовый пояс еще дальше. Дно воронки имеет наклон как раз достаточный, чтобы разбить там пятый лагерь, который становится пока самым тесным в этой экспедиции. Спасительный выступ делает использование лебедки между четвертым и пятым лагерями невозможным. И каждому приходится совершить по 10-12 ходок между лагерями. И всякий раз, когда Роджер проходит по выступу, его восторг неизменно возвращается вновь. Пока все переносят вещи и происходит разборка второго и третьего лагерей, Артур и Мари начинают прокладывать путь наверх. Роджер поднимается со Стефаном, чтобы пополнить их запасы веревки и кислорода. Подъем выдается смешанным. Наполовину по скале, наполовину по черному льду, покрытому грязным жестким снегом. Неудобная штука. Глядя на некоторые питчи, Роджер и Ганс тяжело вздыхают и изумленно переглядываются. Наверное, Мари прокладывала. Ну, не знаю, Артур тоже хорош. Многие участки скалы покрыты слоями черного льда, твердого и хрупкого. За годами летних дождей следовал мороз, и в результате открытые поверхности на этой высоте затвердели. Ботинки Роджера то и дело скользят по льду. Здесь бы кошки пригодились. Только лед такой тонкий, что в них будешь скорее царапать скалу. Это смешанный подъем. Шутишь, что ли? Дыхание учащается, сердце колотится. Дыры во льду пробиты ледорубами, скала под ним вполне себе прочная и разлинована вертикальными трещинами. Мимо пролетает кусок льда и разбивается о камень внизу. А это не Артур с Мари творят? Лишь благодаря перилам Роджеру удается пройти этот питч. Очень уж он сложный. Тут пролетает еще один кусок, и у них обоих вырываются ругательства. На трещины, по которой они поднимаются, высовываются чьи-то ноги. «Эй, осторожнее там! Вы в нас льдом бросаетесь!» «Ой, извините, не знали, что вы здесь!» Артур и Мари спускаются к ним на веревке. «Простите!» — еще раз извиняется Мари. «Мы не думали, что вы придете в такое позднее время. Принесли еще веревки?» «Ага». Солнце скрывается за скалой, и в их распоряжении остается лишь свет сумеречных зеркал. Примерно такой же яркий, как от уличных фонарей. Артур разглядывает их, пока Мари упаковывает веревку в свою сумку. «Красиво!» — восклицает он. «На Земле тоже есть ложное солнце, знаете ли. Это такой естественный эффект, когда в атмосфере образуются кристаллы льда. Обычно его наблюдают в Антарктиде. Там вокруг солнца бывают крупные гало, и в двух точках этих гало появляются ложные солнца. Но не думаю, что у нас когда-либо видели сразу четыре солнца с одной стороны. Это прекрасно. «Идем», — говорит ему Мари, не поднимая глаз. «А с вами увидимся вечером в пятом лагере». И они уходят вместе с веревкой, проворно поднимаясь по щели вверх. «Странная парочка», — произносит Стефан, и они начинают спуск в пятый лагерь. На следующий день они вновь берут веревку и выдвигаются вверх. Во второй половине дня, проделав очень затяжной подъем, находят Артура и Мари в пещере прямо в скале. Та оказывается настолько большой, что смогла бы вместить весь базовый лагерь. «Вы можете в такое поверить?» — кричит Артур. «Тут у нас целая чертова гостиница!» Вход в пещеру имеет вид горизонтальной щели в скале, около 4 метров в высоту и более 15 в длину. Пол внутри относительно ровный, у входа покрыт тонким слоем льда и присыпан камнями, отколовшимися от потолка. Бугристый, но твердый. Роджер поднимает один из камней и кладет его на край пещеры, где пол сходится с потолком, образуя узкую щель. Мари пытается связаться с кем-нибудь по радио, чтобы рассказать о гостинице. Роджер возвращается в глубину зала метрах в 20 от входа и принимается изучать камни в длинной трещине, где встречаются пол и потолок. «Здорово будет хоть раз полежать на плоской поверхности», — говорит Стефан. Роджер выглядывает в устье пещеры и видит широкую улыбку лавандового неба. Когда в пещеру поднимается Ганс, он приходит в восторг. Он обстукивает все в темноте своим ледорубом, указывает фонариком на разные закутки и щелки. «Это туф, видите?» — говорит он, показывая им кусок породы. «Это щитовой вулкан. Значит, он выбрасывал очень мало пепла на протяжении многих лет, поэтому принял такую уплощенную форму. Но у него наверняка было несколько извержений пепла, и когда пепел сжимается, получается туф. Вот как этот камень. Туф намного мягче, чем базальт и андезит, и этот открытый слой выветрился за годы, оставив нам эту чудесную гостиницу». «Мне это нравится», — сообщает Артур. Остальные присоединяются к ним в зеркальных сумерках, но пещера все равно кажется незаполненной. Они ставят шатры, вешают лампы на потолок и ужинают, усевшись большим кругом, в центре которого собирают несколько маленьких печей. У всех сияют глаза, когда они смеются поверх своей тушенки. Ощущается нечто удивительное в этом месте, втиснувшемся в уступ 3000 метров над равниной. Неожиданно приятно вновь оказаться на плоской поверхности, отстегнувшись от веревок. Ганс не перестает рыскать по пещере с фонариком. Время от времени он присвистывает. «Ганс!» — зовет его Артур, когда ужин закончен и кружки вылизаны дочисто. «Иди сюда, Ганс! Садись к нам! Давай, присаживайся!» Мари передает по кругу свою флягу с бренди. «Ладно, Ганс, расскажи мне кое-что. Откуда здесь эта пещера? И почему вообще, если на то пошло, образовался весь этот уступ? Почему Олимп — единственный вулкан с таким круглым уступом?» «Это не единственный такой вулкан», — замечает Фрэнсис. «Но, Фрэнсис», — поправляет Ганс, «ты знаешь, что это единственный щитовой вулкан, окруженный уступом. Аналоги в Исландии, которые ты подразумеваешь, это просто жерла более крупных вулканов». «Правда», — кивает Фрэнсис. «По аналогии все равно подходит». «Возможно». Ганс поворачивается к Артуру. «Видишь ли, о происхождении уступа до сих пор нет единого мнения. Но, на мой взгляд, моя теория считается общепринятой. Ты с этим согласна, Фрэнсис?» «Да». Ганс добродушно улыбается и осматривает членов группы. «Видите ли, Фрэнсис принадлежит к числу тех, кто считает, что вулкан пробился сквозь ледниковую шапку, и ледник сформировал, по сути, подпорную стену, которая удерживает внутри лаву и создает этот спад после того, как исчезла ледниковая шапка». «В Исландии есть хорошие аналоги, и как раз для такой формы вулкана», — говорит Фрэнсис. «И объясняется это тем, что подо льдом и сквозь него происходило извержение». «Тем не менее», — продолжает Ганс, «я в числе тех, кто считает, что причиной происхождения уступа послужила масса Олимпа. Ты это уже говорил», — замечает Артур. «Но я не понимаю, как это могло получиться». Стефан поддерживает Артура, и Ганс с довольным видом отпивает из фляги. «Понимаете, вулкан чрезвычайно стар», — говорит Стефан. «Примерно 3 миллиарда лет где-то на этом месте произошел слабый тектонический сдвиг, не такой, как на Земле. И магма поднимается, лава выливается снова и снова и откладывается поверх более мягкого материала, вероятно, реголита, образовавшегося после мощных метеоритных бомбардировок планеты в более ранние периоды. На поверхности отложилась огромная масса, и с ростом вулкана эта масса тоже увеличивается. Как мы все сейчас знаем, это очень-очень крупный вулкан. И масса теперь стала такой значительной, что выдавливает более мягкий материал, что лежит под ней. Мы находим этот материал на северо-востоке отсюда, на склоне купола Фарсиды. И, естественно, именно на тот склон выдавливается сжимаемая порода. Вы когда-нибудь бывали в ореоле Олимпа?» Несколько присутствующих кивают. «Восхитительный регион!» «Хорошо», — говорит Артур. «Но почему оно не может просто затопить все вокруг? Я бы скорее понял, если бы вокруг края вулкана возникло углубление, а не эта скала». «Именно!» — восклицает Стефан. Но Ганс, улыбаясь, трясет головой. Жестом он показывает, чтобы ему вернули флягу с бренди. Дело в том, что лавовый щит Олимпа — это цельный кусок породы. Слоистый, да, но по сути это одна большая базальтовая шапка, помещенная на слегка мягкую поверхность. Сейчас самая крупная, с большим отрывом, часть массы этой шапки расположена вблизи центра, вершина вулкана, которая, как вы знаете, по-прежнему пока намного выше нас. Так что шапка — это единый кусок породы, и базальт имеет определенную податливость по отношению к нему, как и любая другая порода. Даже сама шапка по-своему податлива. Сейчас центр просаживается еще сильнее, потому что он самый тяжелый, а наружный край щита, как часть единой податливой шапки, поднимается вверх. «Вверх на 20 тысяч футов?» — изумляется Артур. «Да ладно тебе!» Ганс пожимает плечами. «Не забывай, что вулкан возвышается на 25 километров над окружающей его равниной. Его объем в 100 раз больше объема крупнейшего вулкана на Земле — Мауна-Лоа, и уже как минимум 3 миллиарда лет давит на эту точку». «Но если так, то это не объясняет, почему уступ получился таким симметричным», — возразила Фрэнсис. «Совсем наоборот. На самом деле это очень показательно. Внешний край лавового щита поднялся, так? И смещается все выше и выше, пока ему позволяет податливость базальта. Иными словами, щит обладает ровно такой же податливостью и не более. И в момент, когда напряжение станет слишком большим, порода отвалится, и внутренняя сторона разлома продолжит подниматься, а то, что лежит за точкой разлома, осядет. Так что получается, равнины внизу под нами тоже относятся к лавовому щиту Олимпа, но лежат за точкой разлома. И раз лава была везде примерно одной плотности, то отступила во все стороны на одинаковое расстояние от вершины. Вот и получился более-менее круглый уступ, по которому мы сейчас с вами поднимаемся». Ганс величаво отмахивается рукой. Фрэнсис фыркает. Артур замечает. «Трудно в это поверить». Он стучит по полу. «Так вторая половина этой пещеры завалена где-то в той осыпи внизу?» «Именно», — подхватывает Ганс. «Хотя та половина никогда и не была пещерой. Это скорее небольшой круглый слой туфа, охваченный более твердой базальтовой лавой. Но когда щит разломался и образовался уступ, это отложение туфа разделилось пополам и открылось воздействию эрозии. И вот спустя несколько эонов мы имеем эту уютную пещерку». «Трудно поверить», — повторяет Артур. Роджер отпивает из фляги и мысленно соглашается с Артуром. «Удивительно, с каким трудом ареологические теории, в которых горы ведут себя будто пластмассы или зубная паста, сочетаются с реальностью огромных прочных кусков базальта». «Время, которое необходимо для таких изменений, и вообразить-то трудно», — замечает Роджер вслух. «Они требуют, наверное...» Он делает взмах рукой. «Миллиарды лет!» — подсказывает Ганс. «Мы такое количество представить не можем, да? Но мы можем видеть определенные признаки этого». «И еще нам достаточно 3 столетий, чтобы эти признаки уничтожить», — говорит про себя Роджер. «Или большую их часть. И устроить вместо них парк». Над пещерой скала немного наклоняется назад, и гладкость яшмового пояса сменяется сложным склоном, где вперемешку ледяные рытвины, выступы, мелкие горизонтальные щели, будто бы подражающие пещере внизу. Этих ступеней, как их называют, следует избегать не меньше, чем трещин на ровной поверхности, поскольку их потолки представляют серьезное препятствие. Лучше подниматься по ледяным оврагам, поэтому нужно просто прокладывать себе путь по, так сказать, вертикальной дельте, похожей на след молнии, пропалившей поверхность скалы и затем замерзшей. Каждое утро, когда скалу освещает солнце, примерно на час начинается период особо частого падения камней и льдин, а после обеда, когда оно уходит, следует еще один камнепад. Иногда они летают очень опасно, и однажды утром кусок льда попадет Ханне в грудь. «Нужно стараться оставаться в углублении между льдом во враге и самой скалой», — говорит Мари Роджеру, когда они отступают в одно из ущелий. «Или быть там, куда шел ко времени, когда всходит солнце», — добавляет Дугал. И по его совету Айлин решает начать подъем задолго до рассвета, чтобы успеть пройти открытый участок пути. Будильник на часах срабатывает еще в холодной темноте. Роджер поворачивается в своем мешке, желая выключить звонок. Но это оказывается будильник его соседа по шатру. Он со стоном садится и включает свою печь. Вскоре металлические кольца наверху кубической печки сияют приятным оранжевым теплом, нагревающим воздух в шатре и дающим немного видимости. Айлин и Стефан сидят в своих мешках, пытаясь проснуться. Волосы взъерошены, лица отекшие и усталые. 3 часа утра. Айлин ставит на печку кружку со льдом, приглушая освещение. Затем включает лампу на минимум. Но и этого достаточно, чтобы Стефан застонал. Роджер зарывается в сумку с едой и достает чай и сухое молоко. Завтрак восхитительно теплый, но ему вдруг захотелось посетить удобный, но холодный пещерный туалет. Надевает ботинки. Самая противная часть процесса экипирования. Будто засовываешь ноги в ледышки. Затем он выходит из теплого шатра в холод пещеры. В темноте шагает к туалету. Другие шатры тускло мерцают. Время для очередного рассветного приступа верхних склонов. Ко времени, когда появляется Архимед, первое рассветное зеркало, они поднимаются уже около часа, и все это время им светили лишь фонарики на шлемах. Зеркальный рассвет получше. Теперь они сносно видят, а скала и лед еще недостаточно нагрелись, чтобы начать падать. Роджер взбирается по ледниковым оврагам с кошками на ногах. Ему нравится их использовать, вгрызаясь в податливый лед передними шипами и затем прилипая к склонам, словно с помощью клея. Идущий следом за ним Артур, воздавая хвалу своим кошкам, напевает: «Человек-паук, человек-паук, человек-паук, человек-паук». Но стоит оказаться над перилами, лишний воздух для пения заканчивается. Быть ведущим чрезвычайно тяжело. На одном из питчей Роджер осознает, что висит буквально распластавшись. Правая нога впилась в ледопад. Левая зарылась в очень узкое углубление. Левая рука держится за рукоять ледоруба, крепко всаженного в ледопад над головой. А правая усиленно крутит ручку ледоруба, который в этом ущелице служит ему вместо крючка. В эту минуту он понимает, что находится в десятке метров над ближайшим страховочным пунктом, закрепленным там 3 крошечными клиньями. И он набирает в грудь побольше воздуха. На вершине того питча оказывается небольшой выступ, где можно отдохнуть. И когда Айлин подтягивается на перилах, то находит Роджера и Артура лежащими на камне в утреннем свете, будто 2 рыбины, вытащенные из воды. Глядя на них, она пытается перевести дух, и ей это едва удается. «Пора доставать кислород», — заявляет она. Во время дневного радиосовещания она приказывает нижним командам нести в следующий лагерь не только шатры и снаряжение, но и кислородные баллоны. Когда над пещерой, которая служит теперь своего рода базовым лагерем, куда они время от времени возвращаются, установлено еще 3, они начинают размеренно продвигаться вперед. Ночуют они всегда в разных лагерях, по несколько человек. При подъеме почти всегда приходится использовать кислород. Многие даже спят в масках, повернув регулятор на минимум. Они пытаются устанавливать высотные лагеря без кислорода, но это очень тяжело, и к тому же там слишком холодно. Когда лагеря готовы и дневной подъем завершен, они проводят темные вечера, хрипя возле лагерей, распивая что-то горячее и притопывая ногами, чтобы согреться в ожидании закатного радиосовещания и приказов на следующий день. В такое время не хочется о чем-то думать, предоставив это право Айлин. Однажды во второй половине дня Роджер находится с Айлин над самым высоким лагерем. Он стоит спиной к скале, страхуя Айлин, пока та прокладывает сложный питч. На северо-восток рядами идут грозовые смерчи, похожие на длинноногие грибы. Но это происходит внизу, лишь самые их верхушки выше альпинистов. Время идет к сумеркам, и скала уже в тени. Пушистые хоботы смерчей темно-серые, сами облака белые и сияют на солнце, даже отбрасывая немного света на скалу. Роджер натягивает страховочную веревку и поднимает глаза на Айлин. Она смотрит вверх перед собой. Там трещины в 2 стенах встречаются под прямым углом. Кислородная маска скрывает ее рот и нос. Роджер дергает за веревку. Она смотрит вниз, и он указывает ей на грозовой массив. Она кивает и сдвигает маску на бок. «Как корабли!» — кричит она. «Целая линия!» Роджер тоже сдвигает маску. «Как думаешь, до нас дойдет?» «Я бы не удивилась. Пока что нам везло». Она возвращает маску обратно и начинает прогибаться, ухватываясь обеими руками за трещину, становясь подошвами обоих ботинок на скалу чуть ниже рук. Она подтягивается, смещаясь в сторону, чтобы боком подняться по одной из стен. Роджер продолжает туго натягивать страховочную веревку. Олимп обдувает преобладающие западные ветра, и воздушные массы поднимаются, но не доходят до вершины. Гора так высока, что выдается над атмосферой, и ветер касается лишь ее склонов. Сжимаемый таким образом воздух, кружась у восточного склона, оказывается холодным и сухим, потому что сбросил всю влагу на западном, где образуются ледники. Во всяком случае, так происходит обычно. Но когда циклон идет с юга-запада, он обрушивается на вулкан с юга, сжимается, ударяется о юго-восточный квадрант щита и отскакивает на восток еще сильнее. «Ганс, что там показывает барометр?» 410 миллибар. Да ладно тебе. Вообще-то это не так уж ниже нормы. Да ладно тебе. Хотя и низкая, да. Думаю, у нас догоняет барическая депрессия. Буря начинается с катабатических ветров. Холодные воздушные потоки спускаются по уступу и выходят на равнину. Порой западный ветер бывает над плато щита таким сильным, что потоки выдуваются, минуя скалу, и та остается в полнейшей тишине. Но затем ее легкий вакуум вновь заполняется быстрыми порывами, от которых набухают шатры и трясутся их каркасы. Роджер начинает ворчать, когда шатер едва не сдувает, и трясет головой, глядя на Айлин. «Привыкай», — советует она. «На верхнем склоне такое будет происходить большую часть времени, хотя сейчас задуло сильнее, чем обычно. Но хотя бы снега нет, а?» Роджер выглядывает в окошко рядом с собой. «Не-а». «Хорошо». «Зато дико холодно». Он ворочается в своем мешке. «Это ничего. А вот снег был бы дурным знаком». Она включает радио и начинает всех созывать. Они с Роджером в 8-м лагере. Пещера теперь называется 6-м. Дугал и Фрэнсис в 9-м, самом высоком и открытом из новых лагерей. Артур, Ганс, Ханна и Иван в 7-м. Остальные внизу. Группа слегка растянулась, потому что Айлин никак не хотела убирать последние шатры из пещеры. Теперь Роджер начинает понимать, почему. «Завтра утром до зеркального рассвета никто не выходит. Я позвоню и проведу следующее совещание». Ветер задувает всю ночь. И Роджера 3 часа ночи будет особенно сильный удар по шатру. Сначала снаружи почти ничего не слышно, а потом бабах! И шатер вдруг начинает присвистывать и натягиваться, словно терзаемое живьем существо. Затем ветер усмиряется и лишь тихонько гудит вдоль скал. Можно сесть и прислушаться к легкому дуновению. Вжух! И визжащий шатер ударяется о нишу, в которой его поставили, а потом снова затихает. Успокаивающее шипение кислородной маски, быстро согревающее Роджеру нос. Вжух! Айлен, похоже, спит, спрятавшись глубоко в своем спальном мешке, так что торчит только ее кепка и кислородный шланг. Роджеру кажется, что ее даже пистолетным выстрелом не разбудить. Он смотрит на часы, решает, что пытаться уснуть уже бесполезно. Недавно образовавшийся конденсат на внутренней поверхности шатра капает ему на лицо, и он, приняв его за снег, на миг пугается. Но, посветив фонариком в прозрачную панель в пологе, он видит, что никакого снега там нет. В тусклом освещении лампы Роджер ставит кружку со льдом на квадратный корпус печки и включает ее. Затем прячет озябшие руки обратно в спальный мешок и следит, как нагревается печь. Кольца под кружкой довольно быстро становятся ярко-оранжевыми и излучают уже ощутимое тепло. Спустя час в шатре уже гораздо приятнее находиться. Роджер попивает горячий чай, стараясь предугадывать, когда на шатер обрушится ветер. В талой воде растопленная из пещерного льда, похоже, содержится какая-то примесь, отчего у Роджера, как и еще у 3-4 человек, расстроился желудок. Сейчас он чувствует признаки развивающейся ледниковой дизентерии, но кое-как подавляет свое побуждение. Несколько особенно сильных порывов будет Айлин. Она высовывает голову из мешка. Вид у нее растерянный. «Ветер бушует», — сообщает Роджер. «Чай будешь?» «Угу». Она стягивает с лица кислородную маску. «Да». Она берет полную чашку и отпивает из нее. «Пить так хочется». «Ага, это от маски похоже». «Который час?» 4 уже». «А, наверное, меня будильник разбудил. Скоро пора будет выходить на связь». Несмотря на то, что на востоке довольно облачно, освещение все же становится намного лучше, когда появляется Архимед. Роджер натягивает свои холодные ботинки и издает стон. «Надо идти», — говорит он Айлин и расстегивает молнию на входе в шатер, чтобы выбраться. «Только ремень от себя не отстегивай». Снаружи на него обрушивается катабатический ветер. Очень холодно, градусов 20 ниже нуля. Настолько, что холод кажется даже опаснее самих порывов. У Роджера, как назло, оказывается диарея. Облегчившись, но ужасно замерзнув, он натягивает штаны и возвращается в шатер. Айлин говорит по радио. Она распоряжается, чтобы все оставались в шатрах, пока ветер немного не утихнет. Роджер горячо кивает. Закончив разговор, она ему улыбается. «Сам знаешь, что сказал бы сейчас Дугал». «О, это отлично бодрит». Она смеется. Проходит время. Согревшись, Роджер ложится вздремнуть. Когда в шатре тепло, можно запросто проспать хоть весь день. Поздним утром его вырывает из сна крик снаружи. Айлин дергается в своем мешке и расстегивает молнию полого шатра. Дугал просовывает голову, стягивает с лица кислородную маску, морозит их своим тяжелым дыханием. «Наш шатер раздавило камнем», — говорит он, почти извиняясь. «Фрэнси сломала руку, мне нужно, чтобы вы помогли ее спустить». «Куда спустить?» — непроизвольно спрашивает Роджер. «Ну, я думал, в пещеру или хотя бы сюда. У нас шатер разбит, и она сейчас практически на открытом воздухе. Хоть и в мешке, но шатер совсем плох». Айлин и Роджер, нахмурившись, начинают натягивать одежду. Ветер снаружи набрасывается на них так, что у Роджера появляются сомнения, сможет ли он забраться к лагерю. Они пристегиваются к веревке и очень быстро поднимаются с помощью жумаров. Время от времени порывы ветра наверху оказываются такими сильными, что им остается только висеть у скалы и ждать, пока они пройдут. Во время одного такого порыва Роджера охватывает страх. Ему кажется невозможным, что его плоть и кости, обвязка, жумар, веревка, крючок и скала выдержат это небывалое давление нисходящего потока. Но он может лишь съежиться в щели, мимо которой тянутся перила, и надеяться на лучшее, замерзая все сильнее с каждой секундой. Они входят в длинный ледяной овраг и, оказавшись под его защитой, продвигаются быстрее. Несколько раз на них падают камни или ледышки, будто бомбочки или гигантские градины. Дугал и Айлин поднимаются так быстро, что за ними трудно поспевать. Роджер ощущает слабость в мышцах и холод. Даже полностью закутанный, он чувствует, что у него озябли пальцы и нос. Кишечник крутит, когда он переползает через валун, застрявший во овраге, и он стонет. Лучше было остаться в этот день в шатре. Внезапно они оказываются в 9-м лагере. Это просто прямоугольный шатер, сплюснутый с одной стороны. Он шумно колышется, как большой флаг на ветру, и почти заглушает голоса. Фрэнсис рада их видеть. Глаза под очками у нее красные. «Думаю, я смогу усесться в петлю и спуститься по веревке, если вы мне поможете», — говорит она, борясь с шумом шатра. «Ты вообще как?» — спрашивает Айлин. «Левая рука сломана чуть выше локтя. Я наложила шину и чертовски замерзла, но в остальном чувствую себя не так уж плохо. Приняла немного обезболивающего, но не столько, чтобы клонила в сон». Они теснятся в том, что осталось от шатра, и Айлин включает печку. Дугал возится снаружи, тщетно пытаясь закрепить открытую сторону шатра и прекратить это хлопанье. Остальные заваривают чай и, усевшись в спальные мешки, распивают его. «Который час?» «Уже 2. Тогда нам лучше выдвигаться. Угу. Спускать Фрэнсис в восьмой лагерь оказывается делом медленным и холодным. Напряжение от скоростного подъема по перилам хватает ровно настолько, чтобы сохранять тепло во время движения. Но им часто приходится также обнимать скалу и держаться или ждать, пока Фрэнсис спустят на страховке по какому-нибудь особенно крутому участку. Она помогает себе правой рукой и спускается пешком, где возможно, всеми силами стараясь облегчить им работу. Она как раз переступает через валун, когда сильный порыв ветра сбивает ее с ног, будто намеренным ударом, и она падает на камень лицом вниз. Роджер подскакивает к ней снизу и хватает ровно в то мгновение, когда она уже вот-вот собиралась беспомощно перекатиться на левый бок. Какое-то время он может лишь висеть в таком положении, удерживая ее. Дугал и Айлин кричат что-то сверху, но им некуда подобраться. Роджер крепит Джумар к перилам над собой, подтягивается одной рукой, второй обхватывает Фрэнсис. Они смотрят друг на друга сквозь очки. Она пытается, не глядя вниз, нащупать точку опоры, находит ее и встает на ноги. Но все равно они не могут сдвинуться с места. Роджер показывает ей на свою руку и указывает на нее, пытаясь показать, что намеревается сделать. Она кивает. Он отцепляется от перил, крепит Джумар чуть ниже Фрэнсис, спускается до надежной точки опоры и скрещивает руки. Вытягивает их к ней, дает Фрэнсис поставить на них свободную ногу. Она перемещает на эту ногу свой вес и спускается до тех пор, пока Роджер держит ее. Затем вторая нога опускается уже на тот уровень, где стоит Роджер. Фрэнсис проделывает все очень точно, несмотря на то, что, несомненно, терпит сильную боль. В этот момент еще один порыв ветра почти лишает их равновесия, но они прижимаются друг к другу и остаются на ногах. Они преодолели валун, и теперь Дугал с Айлин могут спуститься и закрепить Фрэнсис на перилах. Они продолжают путь. Но последнее напряжение запустило реакцию в организме Роджера, и у него вдруг скручивает кишечник. Он сыплет проклятие в адрес той примеси в воде и отчаянно старается совладать с собой, но шансов нет. Он подает знак остальным и спускается на Джумаре прочь от них, чтобы отойти от перил и уединиться. Спустить штаны, когда ветер пытается сдуть его вдоль перил, технически непросто. Поэтому он продолжает безостановочно ругаться, облегчая себя. Без сомнения, это его самый холодный понос в жизни. Ко времени, когда остальные спускаются к нему, он дрожит так сильно, что едва может лезть дальше. Они достигают восьмого лагеря на закате, и Айлин выходит на радиосвязь. Нижние лагеря узнают о случившемся и получают указания. Чувствуя тон, с каким говорит Айлин, никто не задает вопросов. Загвоздка в том, что в их лагере мало еды и кислорода. «Я спущусь и принесу еще», — говорит Дугал. «Но ты уже много времени пробыл снаружи», — возражает Айлин. «Ничего, мне бы поесть горяченького, и все нормально. Самой тебе лучше остаться с Фрэнсис, а Роджер обморозился». «Мы можем попросить Артура и Ганса подняться сюда». «Мы же не хотим лишних подъемов, верно? Им пришлось бы остаться здесь, а у нас и так тут тесно. К тому же мне лазить по ветру в темноте привычнее всех». «Хорошо», — соглашается Айлин. «Тепло тебе?» — спрашивает Дугал у Роджера. Продрогший Роджер не в силах говорить. Ему помогают залезть в мешок и поят чаем, но пить ему тяжело. Спустя долгое время, как Дугал ушел, он все еще дрожит. «Озноб — это хороший знак», — говорит Фрэнсис Айлин. «Но Роджер ужасно холодный. Может, слишком переохладился и не может согреться. Я и сама замерзла». Айлин держит печку включенной на максимум, пока в шатре не становится жарко. Она забирается в мешок к Фрэнсис, осторожно, чтобы не задеть сломанную руку. В румяном свете печи их лица морщатся от неудобства. «Мне хорошо», — бормочет Фрэнсис спустя некоторое время. «Хорошо и тепло. Иди лучше к нему». Роджер лежит почти без сознания, когда Айлин ложится к нему в мешок. Он недоволен, что ему приходится подвинуться. «Сними верхнюю одежду», — приказывает Айлин. Оставаясь по пояс в мешке, они кое-как снимают с Роджера снаряжение. Лежа с Айлин в термальном белье, он медленно согревается. «Слушай, ну ты и холодный», — говорит она. «Спасибо». устало бормочет Роджер. «Не знаю, как так получилось». «Мы не сильно напрягались на спуске. Плюс ты оголял зад на таком морозе, что я представить себе не могу». Она прижимается к нему своим длинным твердым телом, и в него тоже проникает тепло. Но уснуть она ему не дает. «Погоди, повернись. Так, выпей это». Фрэнсис поднимает ему веки, чтобы проверить состояние. «Пей это». Он пьет, и они, наконец, позволяют ему уснуть. Дугал будет их, вваливаясь в шатер с полной сумкой. И пакет, и он сам присыпаны снегом. «Чертовски противно!» — говорит он со странной улыбкой. Он спешно забирается в мешок и принимается за чай. Роджер смотрит на часы. Полночь. Дугала не было почти сутки, и жадно слопав кружку тушенки, он надевает маску, перекатывается к краю шатра и засыпает глубоким сном. На следующее утро буря не унимается и по-прежнему колотит по шатру. Вчетвером они едва помещаются. Шатер рассчитан на троих, и к тому же им приходится быть осторожными, чтобы не задеть руку Фрэнсис. Айлин выходит на радиосвязь и приказывает оставшимся внизу освободить седьмой лагерь и спуститься в пещеру. Едва выйдя наружу, они замечают, что у Фрэнсис вся левая сторона онемела. Чтобы ее спустить, приходится забить новые крюки, протянуть ей веревку для спуска дюльфером и кому-то одному идти рядом с ней на жумаре, периодически останавливаясь при порывах ветра. Они задерживаются в седьмом лагере на час, чтобы отдохнуть и поесть, а затем выдвигаются в пещеру. К сумеркам они добираются до своего темного убежища. Так все оказываются в пещере. Ветер задувает внутрь, хотя весь этот день остальные потратили на то, чтобы навалить камней на южной стороне устья пещеры, выстроив таким образом защитную стену. Помогает лишь немного. На четвертый день бури ветер продолжает свистеть, не смолкая, и время от времени выпадает снег. Все участники экспедиции собираются в одном из больших прямоугольных шатров, усевшись вплотную друг к другу, чтобы поместиться. «Слушайте, я не хочу спускаться только потому, что у кого-то сломана рука», — заявляет Мари. «Подниматься я не могу», — говорит Фрэнсис. Роджеру кажется, что она держится отлично. Пусть с бледным лицом и одурманенными глазами, но вполне в себе и совершенно спокойная. «Я знаю», — отвечает Мари. «Но мы можем и разделиться. Чтобы спустить тебя к машинам, достаточно всего нескольких человек. Остальные могут взять снаряжение и пойти дальше. Если мы доберемся до склада на вершине уступа, то насчет припасов нечего и беспокоиться. Если же нет, просто будем спускаться за вами. Но бросать все сейчас я не хочу. Не за этим же мы сюда шли, верно? Чтобы спускаться, когда можно обойтись без этого». Айлин смотрит на Ивана. «Спускать Фрэнсис пойдешь ты». Иван морщит лицо. «Для этого есть шерпы», — твердо отвечает он. «И ты думаешь, четырех человек для этого хватит?» «Если больше, они только будут путаться под ногами». Они коротко обсуждают, как поступить с припасами. Ганс считает, что участников не так много, чтобы делить группу. «Мне кажется, первоочередная наша задача — доставить Фрэнсис вниз. Подъем можно закончить и в другой раз». Мари принимается с ним спорить, и Ганса поддерживает Стефан, но очевидно, что никто не сумеет ее убедить. После некоторого затишья Айлин прочищает горло. «План Мари, на мой взгляд, хорош», — заявляет она. «Припасов нам хватит на обе группы, а шерпы могут доставить Фрэнсис и сами». «Тогда ни у одной из групп не будет дополнительных припасов на крайний случай», — возражает Ганс. «Мы можем оставить воду группе, которая пойдет вниз», — говорит Мари. «Вверху везде будет лед со снегом». «Нам придется экономить кислород», — продолжает Ганс. «Фрэнсис должно его хватить на весь спуск». «Согласна», — говорит Айлин. «Поэтому придется выступать уже завтра-послезавтра, какая бы ни была погода». «Ну и что?» — спрашивает Мари. «Мы показали, что можем спускаться и подниматься по перилам в любую погоду. Теперь нужно пойти и починить девятый лагерь как можно скорее. Скажем, завтра». «Если будет затишье». «Нужно перенести припасы в верхние лагеря». «Да, Сделаем, что сможем, Мари. Не дрейф. Пока буря не унимается, они готовятся к разделению группы. Роджер, не желая в это вмешиваться, помогает Артуру строить стену у входа в пещеру. Начав с южного края, они полностью засыпают исходную щель. В результате получается двухметровая стена, протянувшаяся поперек входа настолько, насколько хватило камней, что валялись на полу. Затем они садятся, прислонившись к ней, и наблюдают, как делят продукты. Ветер все равно свистит по пещере, но, сидя у подножия своей стены, они ощущают, что потрудились на славу. Раздел снаряжения происходит не так гладко. Мари буквально трясется над кислородными баллонами. «Но вы идете вниз, правильно?» Набрасывается она на Ивана. «Когда пройдете пару лагерей, кислород вам вообще не будет нужен». «Прентис, он будет нужен гораздо дольше пары лагерей», — отвечает тот. «И мы не знаем наверняка, сколько времени уйдет на то, чтобы ее спустить». «Черт, да ты можешь просто спустить ее лебедкой, когда пройдет спасительный выступ. Это вообще не займет времени». «Мари, иди отдохни», — отрезает Айлин. «Мы сами все поделим. Нечего тебе этим заниматься». Мари бросает на нее свирепый взгляд и удаляется в свой шатер. Артур с Роджером переглядываются. Дележ продолжается. Больше всего проблем, скорее всего, будет с веревкой. Но в итоге все закончится мирно. При первом затишье спасательная команда и спасаемая, Шерпа и Фрэнсис, выдвигаются в путь. Роджер спускается с ними, чтобы помочь перейти спасительный выступ и забрать оттуда перила. Ветер еще задувает, но уже не так сильно. На середине выступа Фрэнсис теряет равновесие и ее разворачивает. Роджер подскакивает к ней, не замечая, что ему пришлось немного пробежать, и удерживает на месте. «Нам стоит прекратить так сталкиваться», — приглушенно говорит Фрэнсис сквозь маску. Когда они достигают большого оврага, Роджер прощается. Шерпы выглядят довольно бодро, но Фрэнсис бледна и молчалива. За последние пару дней она едва сказала хоть слово, и Роджер понятия не имеет, о чем она думает. «Тебе просто не повезло», — говорит он ей. «Но у тебя еще будет возможность сюда вернуться». «Спасибо, что поймал меня, когда спускались из 9-го лагеря», — говорит она, когда он уже собирается уйти. Она выглядит расстроенной. «Ты среагировал просто ужас, как быстро. Если бы я тогда упала на левую сторону, было бы адски больно». «Я рад, что смог помочь», — отвечает Роджер, и уже уходя добавляет. «Мне нравится, как ты здорово держишься». Фрэнсис корчит гримасу. На обратном пути Роджер должен разобрать перила, чтобы можно было использовать веревку для дальнейшего подъема, поэтому на спасительном выступе он держится лишь за крюк, что находится впереди. Если бы он упал, то пролетел бы метров 25 и стал бы качаться, как маятник у грубой базальтовой стены. Он словно открывает выступ для себя заново. Находит, что его гладкая поверхность в самом деле достаточно широка, чтобы по ней пройти. Но все равно ветер дует ему в спину. Он один. Хмурое небо грозится вывалить снег. И внезапно у него по коже начинают бегать мурашки. Кислород свистит в маске, когда он его всасывает. Рябая поверхность стены будто бы сияет каким-то своим внутренним светом, и весь мир расширяется все сильнее, становясь все необъятнее с каждым биением пульса. И его легкие наполняются, наполняются, наполняются. Вернувшись в пещеру, Роджер ничего не рассказывает о своем странном происшествии на выступе. В пещере оказываются только Айлин и Ганс. Остальные переносят снаряжение в более высокие лагеря, а Дуглас Мари уже в 9-м лагере. Айлин, Ганс и Роджер загружают свои сумки. Те оказываются очень тяжелыми, когда они выбираются из пещеры и начинают подниматься по перилам. Подниматься на жумарах по обледеневшей веревке довольно тяжело, а местами опасно. Ветер теперь обрушивается на них чаще слева, чем сверху. Когда они добираются до 7-го лагеря, уже становится почти темно, а Стефан и Артур уже заняли единственный шатер. В рассветных сумерках и при сильном ветре установить новый шатер оказывается делом непростым. К тому же рядом больше нет ровной поверхности. Приходится ставить его на склоне и привязывать к крюкам, забитым в скалу. Ко времени, когда Айлин, Роджер и Ганс забираются в новый шатер, Роджер замерз и хочет есть и пить. «Чертовски противно», — устало произносит он, пародируя Мари и шерпов. Они растапливают снег и готовят тушенку, сидя в своих спальных мешках. Затем, покончив с едой, Роджер натягивает кислородную маску, настраивает ее на ночь и отключается. На ум приходит происшествие на спасительном выступе, и он мгновенно просыпается. Ветер лупит по туго натянутым стенам шатра, и Айлин, записывая карандашом пометки на будущий день, скользит по склону, пока ее спальный мешок не прижимается к мешку Роджера. Тот смотрит на нее. На ее усталом, отекшем, обмороженном лице мелькает улыбка. Под глазами появляются дельты морщинок. Его ноги начинают согреваться, и он засыпает под шуршание шатра, шипение кислорода и царапание карандаша. Ночью снова поднимается буря. Следующим утром они под сильным ветром убирают шатер. Это дается непросто, и принимаются переносить вещи в восьмой лагерь. На полпути между лагерями начинается снег. Роджер пытается разглядеть свои ноги сквозь проносящиеся мимо твердые сухие частицы. Скрытые в перчатках руки цепляются за ледяной жумар, скользящий вверх по обмороженной веревке. Тяжело и находить точки опоры в пыли, летящей горизонтально вдоль скалы, куда ни глянь. Вся поверхность скалы как будто превратилась в волну, несущую куда-то свои белые потоки. Ему приходится сосредотачивать все внимание на движениях рук и ног. Пальцы и там сильно замерзли. Он чешет нос сквозь маску, но также ничего не чувствует. Ветер сильно толкает его, будто великан, пытающийся сбить с ног. В узких оврагах он не такой буйный, но они замечают, что взбираются по волнам лавинообразного снега, массы которого то и дело скапливаются между ними и склоном, храня их под собой, проваливаясь между их ногами и улетая прочь. Один из таких оврагов, кажется, длится бесконечно. Роджера периодически беспокоит его нос, но еще большую тревогу вызывают текущие задачи. Взбирание по веревке, удержание в точке опоры. Видимость падает до 20 метров. Они оказываются в небольшом белом пузыре, летящем влево сквозь снег. По крайней мере, так ему кажется. В определенный момент Роджеру приходится ждать, пока Айлин и Ганс перелезут через валун, с которым в прошлый раз возникли трудности у Фрэнсис. Он отвлекается от своих мыслей и вдруг понимает, что шансы на успех кардинально упали, изменился и характер подъема. С малым количеством припасов, идущие по неизвестному маршруту, да еще и в плохую погоду. Роджер задумывается, как справиться с этим Айлин. Она водила экспедиции прежде. Но ведь в этом деле многое зависит от случая. Она проходит мимо него уверенно, сбивает лед с веревки, смахивает снежную пыль с вершины валуна, подтягивается и преодолевает его одним плавным движением. Стоя на пронизывающем ветру, Роджер наблюдает, как Ганс повторяет то же действие, но прорезает многослойный верхний костюм, плотный нижний, свою кожу. Убирает онемевшей рукой пыль с очков и подтягивается за остальными. Невзирая на весну, совсем зимний метеоциклон движется над Олимпом. Притягивая южные ветры и создавая устойчивые штормовые условия на южной и восточной частях уступа. Снег идет временами, ветер не стихает. Большую часть недели семеро альпинистов, оставшихся на скале, борются с ненастьем. Во время одного из закатных радиосеансов удается связаться с Фрэнсис и шерпами. Те уже дошли до базового лагеря. Из-за песка, что обильно содержится в марсианском снеге, их голоса прерываются помехами, но суть сообщения ясна. Они уже внизу, в безопасности, и спускаются в Александрию, чтобы вылечить Фрэнсис. Роджер замечает на лице Айлин искреннее облегчение и понимает, что ее... Молчание последних пары дней было вызвано тревогой. Сейчас она, удовлетворенная, бодрым уверенным голосом раздает оставшимся путникам распоряжение на следующий день. В лагерь прибывают ночью, замерзшие, такие уставшие, что едва стоят на ногах. Выкладывают огромные тяжелые сумки на множественные выступы и в ниши, которые служат в этот раз лагерем. Руки трясутся от голода. Лагерь 13-й, если Роджер не сбился со счета, располагается в седле между двумя хребтами, нависающими над глубокой извилистой расщелиной. «Прямо как дьяволова кухня на Бен-Невисе», замечает Артур, когда они заходят, наконец, в шатер. Бен-Невис. Гора в Шотландии, высшая точка Британских островов. Он с аппетитом уплетает ужин. Роджер, весь дрожа, держит руки в паре сантиметров над сияющей конфоркой. Переходить из режима подъема в режим шатра — дело непростое, и сегодня Роджеру это не слишком удается. На этой высоте, при таком ветре, холод становится для них самой серьезной проблемой. Когда верхние рукавицы сняты, все нужно делать очень быстро, чтобы защищенные руки не оставались чересчур долго в одних лишь легких перчатках. Даже если остальное тело согревается при физических нагрузках, кончики пальцев мерзнут, когда приходится много соприкасаться с холодными поверхностями. И все же многие действия в лагере возможно совершить, только сняв рукавицы. Следствием этого часто бывает поверхностное обморожение, отчего пальцы становятся уязвимыми, и тогда не то что взбираться по скале, а и застегнуть одежду оказывается задачей весьма болезненной. Возникающие при этом волдыри убивают кожу, образуя на ней черные пятна, которые сходят лишь спустя неделю, а то и больше. И сидя сейчас в своих шатрах вокруг румяного света печи, угрюмо наблюдая, как готовится еда, они видят лица друг друга. Все в пятнах на щеках или на носу. Черная кожа шелушится, и новая, ярко-розовая, показывается под ней. Они поднимаются на пояс из выветренной породы, состоящей из смеси туфа и лавы, такой хрупкой, что разламывается, если ее взять в руки. Мари и Дугал тратят целых два дня, чтобы найти достаточно надежные точки страховки на этих 150 метрах пояса. При этом камни каждое утро падают здесь особенно часто и опасно. «Как будто плывешь кверху, да?» — замечает Дугал. Когда они минуют пояс и добираются до твердой скалы над ним, Айлен приказывает Дугалу и Мари спуститься к нижнему концу их лестницы и немного отдохнуть. Мари уже не жалуется. Каждый день прокладывать путь — изнуряющий труд, и Мари с Дугалом совершенно выдохлись. Каждую ночь Айлен разрабатывает планы на следующий день, пересматривая их в зависимости от погодных условий и состояния членов группы. Семеро человек изо дня в день меняются ролями и местами, поэтому схемы у нее выходят запутанными. Айлен записывает их в свой блокнот и проговаривает по радио перед закатом, но почти каждый раз, получая какие-либо сведения из верхних лагерей, меняет график и отдает новые распоряжения. Этот ее метод выглядит беспорядочным. Мари называет ее «безумным мессией» и смеется над ее бесконечными корректировками, но подчиняется ее схемам. И они работают. Каждую ночь они проводят, разделившись на 2-3 лагеря. И все, что им нужно, это пережить ночь и забраться чуть выше на следующий день. Каждый день они делают рывок вверх, разбирают нижний лагерь и находят место, чтобы разбить новый. Ветер не стихает. Им тяжело. Они сбиваются со счета лагерей и называют их просто верхний, средний и нижний. 3/4 всей работы, конечно, занимает перенос вещей. Роджер начинает чувствовать, что выдерживает тяготы непогоды и большой высоты лучше, чем большинство остальных. Например, может нести груз быстрее. И даже при том, что к концу большинства дней он оказывается в состоянии, когда каждый шаг вверх равносилен агонии, наутро Роджер обнаруживает, что у него есть силы взять еще больше груз. Еще кишечник приходит в свое нормальное состояние, и это большое облегчение, даже большая физическая радость. Возможно, его выздоровление связано с увеличением высоты, а возможно, высота просто еще не начала на него воздействовать. Как известно, она влияет на всех по-разному, и это не связано с физическими данными людей. На самом деле, пока не совсем понятно, с чем это связано. Так Роджер становится главным носильщиком. Дугал называет его Роджером Шерпой, а Артур — Тенцингом. Тенцинг Норгий. Годы жизни 1914-1986. Непальский Шерпа. В 1953 году стал одним из двух людей, первыми покоривших Эверест. Основная задача теперь — выполнять бесчисленное множество необходимых действий с максимально возможной эффективностью, не допуская обморожений, чрезмерного дискомфорта, голода, жажды и истощения. Он напевает себе что-то под нос. Его любимое — восьминутный мотив, повторяемый басами в конце первой части 9-й симфонии Бетховена. 6 нот внизу, 2 вверху и так снова и снова. И каждый вечер, когда он лежит в спальном мешке, согревшийся и сытый, это маленькая победа. Однажды ночью он просыпается. Вокруг тихо и темно. Но сон вмиг снимает как рукой. Сердце колотится. Сбитый с толку, он думает, что ему, должно быть, приснился спасительный выступ. Но затем он снова обращает внимание на тишину и понимает, что у него в баллоне закончился кислород. Такое случается примерно раз в неделю. Он снимает с него регулятор, нащупывает в темноте другой и подключается к нему. Следующим утром, когда он рассказывает об этом Артуру, тот смеется. «У меня также было пару ночей назад. Не думаю, что можно просто так спать с пустым баллоном. Ты же сразу весь проснулся, да?» Нагруженный вещами, Роджер проходит по твердому поясу скалы такой пич, что в итоге вынужден дышать в маску с присвистом. Овраги исчезли. Вверху почти вертикальная черная поверхность, нарушаемая лишь одной трещиной от молний. Там сейчас и протянуты перила с лямками, так что получается что-то вроде веревочной лестницы. Повезло, что не ему выпало ее прокладывать. Опять, наверное, Дугал постарался. На следующий день он и Артур оказываются в ведущих и продолжают идти через этот пояс. Вести совсем не то, что носить вещи. Однообразная, почти бездумная работа носильщика вдруг сменяется занятием, требующим предельной сосредоточенности и внимательности. Артур прокладывает первый питч и завершает его, захлебываясь от восторга. Лишь кислородная маска не позволяет ему завести с Роджером долгую беседу, когда тот берется прокладывать следующий. Роджер сам выходит вперед, ищет лучший путь. Прелесть видения возвращается, и он ощущает удовлетворение, когда справляется со своей задачей. Полностью забыв о заботах носильщиков, он срабатывается с Артуром, который оказывается техничным и выносливым скалолазом. Этот день выходит лучшим с начала бури. Они прокладывают 500 метров перил, весь свой запас. Затем быстро спускаются в лагерь и обнаруживают, что Айлин и Мари все еще там, собирают еду на будущее. «Боже, да мы просто отличная команда!» — кричит Артур, когда они рассказывают, как прошел день. «Айлин, тебе стоит почаще ставить нас вместе. Ты согласен, Роджер?» Роджер с усмешкой кивает Айлин. «Было весело». Мари и Айлин уходят в нижний лагерь. И Артур с Роджером готовят большую кружку тушенки. Они рассказывают друг другу истории о былых восхождениях, и каждая заканчивается словами: «Но по сравнению с сегодняшним это ничто». Снова начинается сильный снегопад, и они оказываются запертыми в своих шатрах. Теперь все, что они могут сделать, это перенести припасы в верхний лагерь. «Чертовски противно», — жалуется Мари, будто не в силах поверить, насколько все плохо. После одного из таких неприятных дней Стефан и Артур оказываются в верхнем лагере, Айлин и Роджер — среднем, а Ганс, Мари и Дугал с припасами сидят в нижнем. Буря лупит по шатру Роджера и Айлин так жестоко, что они уже подумывают навалить на него побольше камней, чтобы прижать к поверхности. Вдруг шипит радио. Айлин поднимает приемник. «Айлин, это Артур! Боюсь, Стефан слишком перенапрягся». Айлин опасливо хмурит лоб, вполголоса ругается. Стефан за последние 2 дня поднялся наверх из нижнего лагеря. «У него сильная отдышка, он отплевывает кровь и говорит, как будто с ума сошел». «Все хорошо!» — кричит Стефан сквозь помехи. «Я в порядке!» «Заткнись, ты не в порядке! Айлин, ты слышала? Я боюсь, что у него отек». «Ясно», — отзывается Айлин. «Голова болит?» «Нет, сейчас только легкие вроде бы. Заткнись. И я слышу, как у него грудь клокочет». «Ага. Что с пульсом?» «Слабый и учащенный, да». «Черт». Айлин смотрит на Роджера. «Включи ему кислород на максимум». «Уже, только...» «Я знаю, его нужно спускать». «Я в порядке». «Ага», — говорит Артур. Нужно хотя бы в ваш лагерь, а может и ниже». «Черт!» — выплескивает Айлин, когда радио отключается. «Я его загоняла». Час спустя вниз уже сообщили. Весь лагерь на ушах. Роджер и Айлин снова выходят в бурю, в темноту. Фонарики на шлемах показывают им лишь малую часть снегопада. Ждать до утра им нельзя. Отек легких может быстро привести к летальному исходу, и лучшее лечение — спустить больного как можно ниже, чтобы вывести лишнюю воду. Даже небольшое снижение высоты может существенно помочь. И они вышли. Роджер двинулся первым. Он сбивает лед с веревки, поднимается на жумаре и вслепую царапает кошками скалу, надеясь вцепиться ими в снег или лед. Но холод обжигает кожу. Они добираются до того питча поперек пустого пояса, который ранее произвел на Роджера впечатление. Подниматься здесь просто опасно. Он задумывается, как они пройдут его со Стефаном. Возможность подъема здесь дают только перила, но и от них толку все меньше, когда их, как и скалу, покрывает лед. На них обрушиваются порывы ветра, и Роджер внезапно начинает остро ощущать пропасть под собой. Свет фонариков позволяет видеть только кружащиеся снежинки. К обычному холоду примешивается еще и холодок, какой можно почувствовать только в момент страха. Когда они достигают верхнего лагеря, Стефан находится в довольно неважном состоянии. Он больше не сопротивляется. «Не знаю, как мы будем его спускать», — признается Артур взволнованно. «Я дал ему маленькую дозу морфия, чтобы периферийные вены начали расширяться». «Хорошо. Нужно надеть на него обвязку и спустить». «Легко сказать, да трудно сделать». Стефан почти теряет сознание, кашляет и отхаркивается при каждом выдохе. При отеке легкие заполняются водой, и если процесс не обратить, он захлебнется. Даже закрепить его в петле — непростая задача. Затем опять наружу, где бушует ветер, и к перилам. Роджер спускается первым. Айлин и Артур опускают Стефана с лебедкой, и Роджер придерживает его, будто кучу выстиранного белья. Поставив его вертикально и убрав застывшую мокроту с его маски, Роджер ждет, пока спустятся остальные, и когда они подходят, начинает двигаться дальше. Спуск кажется бесконечным. Все промерзают до костей. Снег, ветер, скала, всепроникающий холод. И все. Больше ничего не существует. После одного из таких проходов Роджеру не удается распутать узел на конце своей страховочной веревки, чтобы вернуть ее назад. 15 минут он возится с этим промерзшим узлом. Тот напоминает влажный каменный крендель. Перерезать его тоже нечем. Какое-то время кажется, что они все замерзнут насмерть из-за этого узла. Наконец он снимает скалолазные перчатки и развязывает его голыми пальцами. Когда они прибывают в нижний лагерь, Ганс и Дугал ждут их там с аптечкой. Стефана застегивают в спальном мешке, дают мочегонного и немного морфия. Отдых и снижение высоты должны привести его в себя, хотя сейчас он весь посинел и дышит с трудом, поэтому ничего нельзя утверждать наверняка. Он может умереть. Человек, который способен прожить еще 1000 лет, и вдруг все их предприятие кажется каким-то безумием. Он слабо кашляет под маской. Та выставлена на максимум и издает бешеное шипение. «Все должно быть хорошо», — объявляет Ганс. «Увидим через несколько часов». Их семеро в двух прямоугольных шатрах. «Мы пойдем дальше вверх», — говорит Айлин, глядя на Роджера. Он кивает, и они поднимаются обратно. Снег кружит вокруг их фонариков, веет холодом ветер. Усталые, они продвигаются медленно. Роджер однажды соскальзывает. Жумар не сцепляется с обледеневшей веревкой, и он пролетает 3 метра, где они внезапно находят хватку и проверяют его обвязку и крючок, что забит сверху. Упасть вниз. Укол страха открыл ему второе дыхание. Он твердо решает, что большая часть его трудностей существует только у него в голове. Да, сейчас темно и ветрено, но на самом деле единственная разница между этим и дневными подъемами последней недели — это холод и низкая видимость. Но фонарики на шлеме позволяют ему видеть. Он будто находится в центре подвижной белой сферы и должен лишь взбираться по скале. Та покрыта слоем льда, и уплотненного снега, и в местах, где лед прозрачный, он сверкает будто стекло, а под ним черная поверхность скалы. Кошки справляются здесь как надо. Крепко впиваются в лед, и единственную трудность создает хрупкое черное стекло, которое откалывается крупными кусками. В ярком голубоватом свете различим даже черный лед, так что условия вполне терпимы. Настраивая себя расценивать это как обычный подъем, он решительно впивается левой ногой в одну из трещин, куда может вбить еще один крючок. С головокружительной легкостью одолевает небольшой бугор, тянется к крепкому выступу и понимает, что подъем — это своеобразная игра, череда задач, которые необходимо решить, невзирая на холод, жажду и усталость. Его руки начинают уставать после ночного перехода, и он чувствует это при каждой хватке. Если смотреть с такой стороны, все становится иначе. Ветер сейчас его противник, которого нужно победить, но и с которым нужно считаться. Это же касается и скалы, его основного, самого страшного противника, который бросает вызов и требует от него собрать все силы. Он цепляется за покрытый жестким снегом склон и быстро лезет вверх. Роджер смотрит вниз, где взбирается Айлен. Напоминание о ставках в этой игре. Из-за фонарика на шлеме она похожа на глубоководную рыбу. Айлен быстро достигает его. Хватается рукой за бугор и уверенно подтягивается. «Сильная женщина», — думает Роджер, но все равно решает проложить следующий питч сам. Он сейчас на настроении, и вряд ли кто-то, кроме Дугала, сможет справиться быстрее него. И они быстро поднимаются сквозь тьму. Штука в том, что они почти не могут переговариваться. Роджер слышит Айлен лишь по дергающейся веревке, которой они соединены друг с другом. Если он слишком долго проходит какую-то точку, то чувствует легкий вопросительный рывок снизу. Два рывка в момент, когда Роджер страхует, значит, она идет вверх. Но когда веревка сильно натянута, она не понимает, что он на трудном участке. Поэтому общение с помощью веревки — дело довольно тонкое. Но кроме него и редких криков, если сдвинуть маску на бок, подставив тем самым лицо под бушующий ветер, способов связи у них нет. Немые напарники. Смена роли ведущего налажена. Один обгоняет другого и машет рукой. Страховка готова. Айлен лезет вверх. Роджер следит и держит веревку крепко натянутой. Размышлять, к счастью, особо некогда. Но стоя на вырубленных ледорубом ступеньках, Роджер остро ощущал всю нездешность их положения, отрешенность от прошлого и будущего, неизбежность настоящего момента на этой скале, что тянется из бездны в бесконечность. И если он не будет подниматься хорошо, то не будет и другой действительности. Они достигают питча с перерезанными посередине перилами, то ли упавшим камнем, то ли льдиной. Дурной знак. Теперь Роджеру приходится взбираться по нему, по пути забивая крючки, чтобы обезопасить себя. Каждый метр над последней страховкой — это 2 метра падения. Роджер не ожидал, что подниматься будет так тяжело, и теперь его подгоняет адреналин. Он изучает первый короткий отрезок питча — 10-12 метров, невидимых в кружащемся снегу над головой. По этой трещине, наверное, проходила Мария и Дугал. Роджер замечает, что ширины ему здесь хватает как раз для рук. Щель почти вертикальная, с вырубленными во льду ступеньками. Он уверенно ползет вверх. Затем трещина расширяется, и лед в ней оказывается слишком старым, чтобы его использовать. Но можно вонзиться кошками и провернуть их, чтобы использовать тонкую корку, покрывающую дно трещины. Получается целая лестница. Всего лишь благодаря прокручиванию кошек. Но вскоре трещина внезапно заканчивается, и ему приходится осматриваться по сторонам. И вот в горизонтальной щели торчит пустой крючок. Очень хорошо. Он цепляется за него и таким образом оказывается в безопасности. Следующий крючок, наверное, будет выше по склону справа. Шаря рукой, чтобы найти углубление, за которое можно ухватиться, наклоняясь в поисках опоры, он задумывается о кошках. И вот следующий крючок прямо на уровне глаз. Идеально. А дальше метровый участок, разлинованный горизонтальными слоями, образующими крутую, очень крутую лестницу. На вершине этого питча они обнаруживают, что шатер верхнего лагеря раздавило снегом, лавиной. Один его уголок жалостно трепыхается. Айлен подходит ближе и в двойном свете их обоих фонариков изучает повреждения, указывает на снег, дает знак, что нужно копать. Тот такой холодный, что не липнет и напоминает крупный песок. Не имея иного выбора, они принимаются за работу. Наконец, они освобождают шатер и вдобавок согреваются сами, хотя Роджер и чувствует, что едва может шевелиться. Столбики погнулись или даже сломались, и чтобы заново собрать шатер, их нужно сначала перевязать. Роджер расчищает снег и ледышки вокруг шатра, пока тот не становится полностью защищен от бомбардировок, как сказали бы ведущие. Если только не сойдет еще одна лавина, но думать об этом они не могут, так как ставить шатер больше некуда. Им просто придется рискнуть. Войдя внутрь, они сбрасывают там свои сумки, включают печку и ставят кружку со льдом. Затем снимают кошки и залезают в спальные мешки. Лишь забравшись в них по пояс, начинают наводить порядок. Повсюду летает снежная пыль, которая тает, только приближаясь к печи. Копаясь в куче снаряжения в поисках тушенки, Роджер снова ощущает, как истощено его тело. Они снимают маски и могут напиться. Вот эта вылазка была. Жажда кажется неутолимой. Они смеются с облегчением. Он чистит неиспользованную кружку голой рукой. Обморожение теперь обеспечено. Айлен без особой тревоги рассчитывает шансы на то, что сойдет еще одна лавина. В общем, если ветер останется на высоте, все будет нормально. Они говорят о Стефане, а когда начинают ощущать запах тушенки, принюхивается к нему, как собаки. Айлен вытаскивает радио и звонит в нижний лагерь. Стефан спит и, похоже, уже не ощущает дискомфорта. «Это морфи действует», — говорит Айлен. Следующие несколько минут они жадно поедают тушенку. Снег под шатром истоптан ботинками, а место, где лежит Роджер, все оказывается в буграх. Ища тепла и ровной поверхности, он перекатывается, пока не застревает, прижавшись к мешку Айлен. Там также неровно. Айлен прислоняется к нему спиной, и он чувствует, что согревается. Роджер задумывается, не стоит ли им залезть вдвоем в один мешок. «Удивительно, на что могут идти люди ради забавы?» Сонно замечает Айлен. Короткий смешок. «То, что сейчас, это не забава». «Разве? Тот подъем?» Протяжный зевок. «Ну да, неплохой подъем», — соглашается он. «Это был великолепный подъем». «Особенно если учесть, что мы не погибли». «Угу». Она тоже зевает, и Роджер чувствует, как сон накрывает его большой волной. «Надеюсь, Стефан поправится. Не то надо будет его спускать». В следующие несколько дней каждому приходится выходить по несколько раз в бурю, чтобы пополнять припасы в верхнем лагере и чистить перила ото льда. Паршивая работенка, и сделать ее удается не всегда. В некоторые дни, когда ветер сметает все, они могут лишь ютиться в своих мешках и надеяться, что шатры не сорвет. В один из таких темных дней Роджер сидит в нижнем лагере со Стефаном и Артуром. Стефан оправился от отека и теперь жаждет продолжить подъем. «Не спеши», — говорит Роджер. «Пока все равно никто никуда не идет, а вода в легких — это не шутки. Тебе нужно помедленнее». Ход в шатер открывается, и внутрь врываются снежинки, а за ними Дугал. Он приветливо улыбается. Следующие несколько мгновений все молчат. «Довольно бодряще», — говорит он, нарушая тишину и подыскивая себе кружку для чая. Когда минутка неловкости проходит, он начинает болтать с Артуром о погоде. Выпив чай, он снова встает. Хочет поскорее перенести вещи в верхний лагерь. Коротко усмехнувшись, он покидает их. Роджеру приходит на ум, что все члены их экспедиции делятся на два типа. Еще одна двойственность. Те, кто противостоит плохой погоде, всем трудностям и неприятностям, что так усложняет подъем, и те, кто каким-то странным образом находит в этих проблемах удовольствие. В первую входят Айлен, несущая за всех ответственность, Мари, который не терпится добраться до вершины, и Ганс со Стефаном, которые менее опытны и с радостью бы шли под теплым солнцем и лишь с небольшими препятствиями. С другой стороны, Дугал и Артур. Они явно получают удовольствие от трудностей. И чем те хуже, тем лучше для них. И это, думает Роджер, какое-то извращение. Сдержанный, держащийся отдельно от всех Дугал, хватается за каждую возможность выбраться наружу, где буйствует ветер, и лезть вверх. «Он явно доволен собой», — произносит вслух Роджер, и Артур смеется. «Ох уж этот Дугал!» — восклицает он. «Вот же брит! Хотя, знаете, альпинисты везде одинаковые. Я прилетел аж на Марс и встречаю тут таких же людей, каких мог бы найти на Бен-Невисе. И это понятно, да? Школа Новой Шотландии и все такое». Он прав. С начала колонизации британские альпинисты прибывали на Марс в поисках новых вершин, и многие из них оставались. «И знаете, что я вам скажу?» — продолжает Артур. «Эти ребята больше всего счастливы тогда, когда им со всей дури задувает ветер и вдобавок валит снег. А то и не снег. Скорее даже дождь с градом. Вот что им нужно. Ледяной дождь или влажный снег. И это идеально. А знаете, почему им это нравится? Потому что тогда они могут вернуться в конце дня и сказать: чертовски противно, да, приятель? Им просто страсть, как хочется это сказать. Чертовски противно, ха! Понимаете, о чем я? Это для них будто наградить себя медалью или типа того, не знаю». Роджер и Стефан, улыбаясь, кивают. «Очень по-мужски», — подтверждает Стефан. «Но Дугал», — восклицает Артур, — «Дугал, он слишком крут для этого. Он выходит в самую жуткую непогоду, какую только может найти. Ну, вы посмотрите, какой он сейчас. И не может дождаться, чтобы вернуться туда-обратно. Не хочет упускать такую прекрасную возможность и прокладывает самые сложные питчи, какие находит. Вы его видели? И видели его маршруты? Черт, да этот парень полезет и по стеклу, намазанному маслом. Прямо в ураган. И что он об этом говорит? Разве он говорит, что это чертовски противно? Нет, он говорит...» Роджер со Стефаном присоединяются, заканчивая хором. «Довольно бодряще!» «Ага», — смеется Стефан. «Довольно бодряще, то есть все нормально». «Скотты», — объясняет Артур, хихикая. «Марсианские скотты, не меньше. Аж не верится в такое». «Не только скотты такие странные», — указывает Роджер. «А как же ты сам, Артур? Я замечаю, ты сам этим всем забавляешься, а?» «О, да-да», признается Артур. «Я здорово провожу здесь время, а ты нет? Я тебе скажу, как только мы стали ходить с баллонами, я стал прекрасно себя чувствовать. До того было не так легко. Воздух казался таким разреженным, прям совсем-совсем. Отметки высоты здесь для меня ничего не значат. В смысле... Раз у вас же нет нормального уровня моря, то о чем эти отметки могут говорить? Но воздух у вас просто кошмар. В общем, когда мы взяли баллон, я действительно почувствовал разницу. Они просто спасли. А еще эта гравитация, вот это чудо. Сколько там? 2/5 G? Это почти ничего. С таким же успехом можно было ходить по Луне. Когда я научился как следует балансировать, начал в самом деле получать удовольствие. Почувствовал себя суперменом. «На этой планете не так уж тяжело идти в гору, вот и все». Он смеется и поднимает кружку с чаем, предлагая за это выпить. «На Марсе я супермен!» Высокогорный отек легких развивается быстро, и больной уступает ему или восстанавливается с такой же быстротой. Когда легкие Стефана полностью очищаются, Ганс приказывает ему оставить кислород на максимуме и не переносить слишком большие грузы. Также Стефану разрешается подниматься только медленно и только из нижнего лагеря в следующий. Роджер при этом думает, что теперь труднее будет заставить его спуститься, чем продолжать с ним подъем. Довольно типичная ситуация в альпинизме, но это даже не обсуждается. Стефан жалуется, что его роль в экспедиции так резко сокращена, но тем не менее совсем соглашается. Первые несколько дней пути он достается Роджеру в напарники, и тот внимательно за ним следит. Но Стефан взбирается довольно проворно и лишь жалуется на чрезмерную опеку Роджера и холодный ветер. Роджер приходит к выводу, что напарник в полном порядке. Опять приходится таскать вещи. Ведут Ганс и Артур. И им доставляет хлопот широкий крутой вал, который они пытаются одолеть по прямой. На пару дней они вынуждены остановиться. Лагеря забиты припасами, а ведущие не могут прокладывать больше 50-70 метров в день. Однажды вечером, когда Ганс описывает по радио какой-то сложный выступ, Мари не выдерживает и встревает. «Ну, не знаю, что там у вас происходит наверху, но пока Стефан высасывает весь кислород, а вы ползете по несколько сантиметров в день, мы можем остаться на этой чертовой скале навсегда. Что? Мне похрену, какие там у вас проблемы, ребята. Но если не можете вести как надо, спускайтесь и дайте делать это тем, кто может». «Это же туфовый пояс», — оправдывается Артур. «Как только мы его пройдем, откроется самый короткий путь к вершине». «Да, если у вас будет чертов кислород. Слушайте, это что, кооператив какой-то? Так я в него не вступала». Роджер пристально следит за Айлин. Она внимательно слушает, держа палец на кнопке, напряженно сдвинув брови, будто пытаясь сосредоточиться. Он удивляется, что она до сих пор не вмешивалась. Но она позволяет Мари высказать еще пару гневных реплик и только после этого вступает в разговор. «Мари, Мари, это Айлин». «Да». Артур и Ганс скоро спустятся по графику. «А до тех пор заткнись». На следующий день Артур с Гансом прокладывают 300 метров перил и оставляют туфовый пояс позади. Когда Ганс вечером объявляет об этом по радио, Роджер слышит доклад Ганса на фоне того, как Артур вопит фальцетом. «Вот так-то, вот так-то». Губы Айлин растягиваются в легкой улыбке, и она поздравляет их, а затем переходит к распоряжениям на следующий день. Роджер задумчиво кивает. Когда они проходят тот пояс, склон становится более покатым, и они двигаются быстрее, даже при неутихающем ветре. Скала похожа на стену из огромных неправильных кирпичей, которая завалилась назад таким образом, что каждый кирпич оказался сдвинут чуть дальше того, что под ним. Это великое нагромождение глыб, уступов и скатов хорошо подходит, чтобы восходить зигзагами, а также чтобы разбить лагерь. Однажды Роджер останавливается передохнуть и оглядывается по сторонам. Он несет груз из среднего лагеря в верхний и прилично обогнал Айлин. В поле зрения никого нет. Далеко внизу — облака, покрывающие весь мир серым потрепанным одеялом. Над ними — вертикальное пространство скалы и этот беспорядочный склон, тянущийся вверх к очень гладкому, почти бесформенному слою облаков над ними. И лишь тончайшие ряби, словно волны, расстраивают этот серый потолок. Пол и потолок из облаков — стена из камней. На миг кажется, что это восхождение будет продолжаться вечно. Это целый мир, нескончаемая скала, по которой они будут подниматься и подниматься. А когда было иначе? Зажатый посередине между облаком и облаком, легко перестаешь верить в прошлое. Может быть, вся планета и есть скала, бесконечно меняющаяся, бросающая новые и новые вызовы. Затем уголком глаза Роджер улавливает какой-то неожиданный цвет. Всматривается в глубокую трещину между уступом, на котором стоит, и вертикальной глыбой рядом с ним. Во льду прорастает несколько кустиков смолевки. Подушечка темно-зеленого мха, и на ней кружок из сотни розовых цветков. После трех недель почти монотонных белых и черных тонов кажется, что новые оттенки так и льются из цветов, взрываясь в глазах. Какой темный, насыщенный розовый. Роджер нагибается, чтобы осмотреть их. Мох имеет очень тонкую структуру и растет словно прямо из камня, хотя в трещине, конечно, собралось немного песка. Должно быть, ветер принес со щитового плато семя или клочок мха, которые пустили здесь корни. Роджер встает, снова осматривается вокруг. Айлин как раз подходит и пристально глядит на него. Он сдвигает маску на бок. «Посмотри-ка», — говорит он. «От этого никуда не уйдешь». И она качает головой, затем стягивает маску. «Ты не новый ландшафт так ненавидишь», — говорит она. Я видела, как ты смотрел на эти цветы. Это же всего лишь растение, которое старается выжить. Нет, мне кажется, ты запутался. Ты используешь местность как символ. Но дело не в ландшафте, а в людях. Ты не любишь историю, которую мы здесь свершили. Терраформирование — лишь его часть, видимый признак истории освоения. Роджер задумывается над ее словами. Ты хочешь сказать, мы просто еще одна земная колония? Колониализм? Да. Это ты и ненавидишь, понимаешь? Не местность, а историю. Потому что терраформирование пока что бесполезно. Оно не делается ради каких-то добрых целей. Роджер беспокойно качает головой. Он никогда не думал об этом с такой стороны и не уверен, что согласен. Все-таки сильнее всего пострадала именно природа. Хотя... Но если подумать, есть в нем и кое-что хорошее, продолжает Айлен. Потому что ландшафт никогда не изменится обратно. Но история... История должна измениться по определению. И она уходит вперед, оставляя Роджера смотреть ей вслед. Ночью ветер смолкает. Шатер прекращает шуметь, и это будет Роджера. Ему ужасно холодно даже в мешке. Он не сразу понимает, от чего проснулся. Кислород все еще мягко шипит ему в лицо. А когда понимает, улыбается. Смотрит на часы. Скоро начнется зеркальный рассвет. Он садится и включает печку, чтобы приготовить чай. Айлин ворочается в своем мешке, открывает один глаз. Роджеру нравится смотреть, как она просыпается. Даже через маску хорошо видно, как беззащитная девочка быстро превращается в руководителя экспедиции. Как онтогенез есть рекапитуляция филогенеза, так и приход в сознание утром есть рекапитуляция достижения физического развития. Онтогенез есть рекапитуляция филогенеза. Афористичная формулировка биогенетического закона Геккеля. Знать бы ему сейчас еще греческие термины, и он бы получил научную истину. Айлен снимает кислородную маску и поднимается на локте. «Чай будешь?» — спрашивает он. «Ага». «Скоро согреется». «Придержи печку. Мне надо пописать». Она становится в выходе, засовывает пластиковый ковшик в открытую ширинку своих штанов и мочится за полог. «Ух, ну там и холод, и небо ясное, даже звезды видно». «Здорово. И ветер затих, слышишь?» Айлен заползает обратно в свой мешок. Они заваривают чай с такой серьезностью, будто на самом деле мешают какой-то изысканный эликсир. Роджер смотрит, как она пьет. «Ты правда не помнишь нас в молодости?» — спрашивает он. «Нет». Медленно протягивает она. «Нам же было по 20 с чем-то, да?» «Нет. Самое раннее, что я более-менее помню, это когда тренировалась в кольере. Мне было уже за 50. Восхождение по скалам, прямо как сейчас, кстати». Она делает глоток. «Но ты расскажи мне». Роджер пожимает плечами. «Это не важно». «Странное, наверное, ощущение. Помнить то, чего не помнят другие». «Да, странное». «Тогда я, небось, была ужасной». «Нет-нет, ты училась на английском. Ты была ничего». «Трудно в это поверить». Смеется она. «Должно быть, после этого я пошла по наклонной». «Нет, вовсе нет. Тогда ты точно не смогла бы делать то, что делаешь сейчас». «Не сомневаюсь. Растянуть половину экспедиции по скале, загонять людей». «Нет-нет, ты молодец». Она качает головой. «Не притворяйся, что подъем идет хорошо. Я помню, что это не так». «Что не так, это не по твоей вине. Признай это. И вообще, учитывая все, что происходит, мы справляемся очень хорошо, как мне кажется. И это во многом благодаря тебе. Есть трудности с Фрэнсис и Стефаном, и с Бурей, и с Мари». «Мари». Они смеются. «А это Буря?» — продолжает Роджер. «Той ночью, когда мы поднимали Стефана...» Он отпивает из своей кружки. «Та была совсем страшная», — соглашается Айлен. Роджер кивает. Они все это пережили. Он встает, чтобы тоже справить малую нужду, и его обдает невероятно холодным воздухом. Боже, как холодно. Какая там температура? Снаружи минус 60. Ого, неудивительно. Думаю, эти облака нам немного помогают. Снаружи по-прежнему темно, и лишь ледяная скала блестит белым в свете звезд. «Мне нравится, как ты нас ведешь», — говорит Роджер. «Так ненавязчиво, но при этом у тебя все под контролем». Он застегивает молнию на входе в шатер и забирается в свой мешок. «Еще чая?» «Определенно, да». «Держи, подкатывайся сюда. Быстрее согреешься, да и мне тепло бы не помешало». Роджер кивает, дрожа, и катит свой мешок к ее спальнику. И они оказываются локтем к локтю. Они болтают, потягивая чай. Роджер согревается, перестает дрожать, испытывает приятное ощущение от пустого мочевого пузыря, от соприкосновения с ней. Они допивают и некоторое время дремлют в тепле, без кислородных масок, чтобы не впасть в глубокий сон. Скоро зеркала выйдут. Ага. Так, подвиньте чуть-чуть. Роджер вспоминает время, когда они были любовниками. Очень давно, будто в прошлой жизни. Она жила в городе, он лазил по каньонам. Теперь же от всего этого комфорта, тепла и прикосновений он почувствовал эрекцию. Он раздумывает, замечает ли она ее через их спальники. Вряд ли. Вдруг он вспоминает ту ночь, когда они впервые занялись любовью в шатре. Он ушел спать, а она пришла прямо в его огороженную спаленку в общей палатке и запрыгнула к нему. Все эти воспоминания только поддерживают эрекцию. Он думает, получится ли проделать подобное и здесь. Они тесно прижаты друг к другу. И все эти их совместные восхождения... Айлин сама ставит их в паре, значит, ей это тоже должно нравиться. А совместное восхождение — это командное взаимодействие, как парный танец. Каменный балет с веревочной связью и постоянными прикосновениями, вносящими определенную чувственность. Несомненно, их взаимодействие можно назвать физическим. Конечно, все это может быть так, но восхождение подразумевает чисто несексуальные отношения. Ведь им есть о чем подумать, и кроме этого. Но сейчас... Сейчас она снова дремлет. Он думает о ее лидерстве, о том, что она говорила ему в нижних лагерях, когда он был так подавлен. Пожалуй, в некотором смысле ее можно назвать учителем. Эти мысли приводят его к воспоминаниям о прошлом, к его неудачам. Впервые за многие дни его память устраивает ему парад былого, театр призраков. Как он вообще мог иметь такую длинную, тщетную историю? Это вообще возможно? К счастью, тепло от чая и само ощущение лежания на ровной поверхности делают свое дело. И он погружается в дремоту. Настает день. Небо наливается цветом старой бумаги. Солнце, будто крупная бронзовая монета, показывается внизу на востоке. Солнце. Это чудо — видеть солнечный свет, отбрасываемые повсюду тени. Освещенная скала будто бы отклоняется еще на несколько градусов назад, и где-то вдали ощущается ее вершина. Айлин и Роджер находятся в среднем лагере и собирают груз верхний, чтобы выйти в извилистый путь по узким уступам. Ровная поверхность, солнечный свет, разговор на рассвете, такие далекие равнины Фарсиды — все объединяется воедино ради удовольствия Роджера. Он взбирается увереннее, чем когда-либо. Чуть ли не скачет по уступам, наслаждаясь разнообразием форм, которыми изобилует скала. Такая красота и в грубых, угловатых, разрушенных породах. Скала продолжает отклоняться назад, и наверху одного из выступов они обнаруживают дно гигантского амфитеатра, засыпанного снегом, а поверх этой белой получаши — небо. Очевидно, это вершина уступа. За ним больше ничего нет, только небо. Дугал и Мари рвутся вперед, и Роджер присоединяется к ним. Айлин остается позади, чтобы собрать остальных. Технически сложные участки подъема остались позади. Верхний край огромной скалы в результате выветривания был закруглен и разбивался на чередующиеся хребты и ущелье. Они стоят на дне большой чаши, разломанной пополам, у подножия склона примерно в 40 градусов, примыкающего к последней стене, тянущейся под уклоном градусов 60. Но на дне чаши глубокие наносы легкого сухого зернистого снега, покрытого твердым настом. Идти по нему оказывается тяжело, поэтому они часто сменяют ведущих. Ведь тому, кто идет впереди, приходится пробиваться сквозь наст, погружаясь по колени, а то и по пояс, а затем поднимать над ним ногу и пробиваться снова. И все это в гору. Они привязывают веревку к анкерным столбикам. В данном случае это пустые кислородные баллоны, зарытые глубоко в снег. Роджер становится ведущим и, подогреваемый солнцем, быстро начинает потеть. Каждый шаг требует усилий и дается тяжелее, чем если бы он шел по поверхности с возрастающим уклоном. Через 10 минут он пропускает вперед Айлин. Еще через 20 очередь снова возвращается к нему. Остальные двое выдерживают не больше его самого. Вскоре крутизна последней стены приносит облегчение. Там меньше снега. Они останавливаются, чтобы пристегнуть к ботинкам кошки, и, продолжая путь, вскоре входят в медленный, размеренный ритм. Пинок, шажок, пинок, шажок, пинок, шажок. Солнечные блики на снегу, вкус пота. Когда Роджеру в 10-й раз выпадает вести, он видит, что вершина стены уже совсем рядом, и решает дойти до конца. Снег под настом мягкий, и Роджеру приходится наклоняться вперед, немного подкапывать ледорубом, тянуться к новой точке опоры, опять подкапывать, и так снова и снова, глотая кислород в своей маске, обильно потея в неожиданно ставшей слишком теплой одежде. Но он приближается к цели. Дугал за ним. Роджер опять входит в ритм и держит его. Все вокруг словно перестает существовать. Есть только ритм. 20 шагов — отдых. Еще раз. Еще. И еще. Пот струится по спине, даже ногам уже жарко. На крутом заснеженном склоне сверкает солнце. Вдруг он оказывается на плоской поверхности. Это будто какая-то ужасная ошибка, как если бы он свалился куда-то со склона. Но он стоит на краю гигантского плато, которое тянется вверх, образуя широкий, невероятных размеров конус. Затем замечает валун, почти свободный от снега, и ковыляет к нему. Дугал идет рядом, сдвигает свою кислородную маску на бок. «Похоже, мы одолели скалу?» — говорит он удивленно. Роджер, хватая ртом воздух, смеется. Как и всегда, когда взбираешься на скалу, достижение вершины приносит необычное ощущение. После месяца вертикальной реальности все кажется неправильным, особенно эта снежная плоскость, что тянется широким веером во все стороны. От неровного обрыва, из-за которого они пришли, она простирается по пологому склону необъятного конуса впереди. В этом месте уже сразу верится, что они стоят на склоне крупнейшего вулкана в Солнечной системе. «Думаю, самое сложное закончилось», — констатирует факт Дугал. «Как раз когда я стал набирать форму», — отвечает Роджер, и оба смеются. Снежное плато усеяно черными скалами и крупными столовыми горами. На востоке ничего, только леса Фарсиды далеко внизу. На северо-западе склон бесконечно уходит вверх. Мари появляется и танцует джигу на камне. Дугал возвращается к стене и спускается обратно в амфитеатр, чтобы поднять еще один груз. Там осталось немного. Еды у них уже почти нет. Затем приходит Айлин, и Роджер пожимает ей руку. Она сбрасывает поклажу и обнимает его. Они достают немного еды и перекусывают, следя, как Ганс, Артур и Стефан начинают подъем с одной чаши. И Дугал уже почти рядом с поднимающимися. Когда небольшая вереница, возглавляемая Дугалом, добирается до вершины, начинается настоящее празднование. Они бросают сумки, кричат, обнимаются. Артур носится кругами, пытаясь увидеть все сразу, пока у него не начинает кружиться голова. Роджер не может припомнить, чтобы испытывал что-либо подобное раньше. «До склада несколько километров на юг», — говорит Айлен, сверившись с картами. «Если успеем дойти сегодня вечером, можем открыть шампанское». Они идут по снегу колонной, время от времени меняя ведущего. Идти по такой плоской земле — сплошное удовольствие, отчего все находятся в приподнятом настроении. Позднее в тот день, первый солнечный день с того времени, как они были в базовом лагере, они добираются до склада. Это такой странный лагерь, где полно накрытых брезентом и припорошенных снегом груд вещей. В конце лавового пути, что заканчивается примерно в километре над уступом. Посреди всех этих вещей стоит большой шатер-гриб. Они надувают его и забираются внутрь, чтобы устроить себе вечеринку. Оказавшись внутри гигантского прозрачного гриба, они начинают прыгать на его мягком прозрачном полу, будто дети на перине. Неумеренная, нелепая, нетрезвая радость. Пробки от шампанского вылетают и ударяют о прозрачный купол шатровой крыши, и они быстро пьянеют в теплом воздухе. Каждый рассказывает, каким великолепным выдалось восхождение, какое они испытали удовольствие. И неудобство, истощение, холод, отчаяние, опасность, страх уже рассеялись в их сознании, обернувшись чем-то совсем другим. На следующий день выясняется, что Мари совершенно не воодушевлена оставшейся частью восхождения. «Это же просто как подняться на чертов холм. Причем это долго. А как ты собираешься здесь спускаться?» — резко спрашивает Айлин. «Прыгать будешь?» Это правда. Они договаривались взойти к конусу вулкана. От северного края кальдеры к Форсидии и цивилизации спускается железная дорога, проложенная по одному из крупных разливов лавы, стерших уступ на севере. Но до нее нужно было сначала добраться, и самый быстрый и, несомненно, интересный способ это сделать — подняться на конус. «Ты могла бы спуститься по скале сама», — язвительно добавляет Айлин. «Первый одиночный спуск». Мария, с которой явно еще не выветрилась вчерашняя шампанское, лишь ощеривается и раздраженно уходит, чтобы запрячься в одну из тележек. Их новое снаряжение помещается в колесную тележку, которую нужно тянуть вверх по склону. Для удобства они уже надели космические скафандры, которые станут им попросту необходимы на большей высоте. Во время подъема им предстоит практически покинуть новую атмосферу Марса. В серебристо-зеленых костюмах и прозрачных шлемах они смешно смотрятся, думает Роджер. Это напоминает ему время, когда он водил группы по каньонам, когда в таких нарядах требовалось ходить по всей планете. Благодаря общей частоте шлемных радио, это восхождение становится более коллективным мероприятием, чем подъем по скале. Четверо тянут тележку, трое шагают свободно, впереди или позади тех. После восхождения — поход. Поэтому первый день кажется слегка разочаровывающим. Заснеженный южный склон вулкана буквально кишит жизнью. Днем над ними в поисках каких-нибудь отбросов кружат гараки, в сумерках над шатром спускаются совы. На земле, на валунах и буграх Роджер замечает сурков, а в системе ущелий, прорезающей плато, они находят искривленные группы пихт, длиннохвойных сосен и можжевельников. Артур устремляется за парой баранов Далла с загнутыми рогами, и на снегу обнаруживаются следы, очень похожие на медвежьи. «Снежный человек!» — говорит Дугал. Однажды в зеркальных сумерках они замечают стаю снежных волков, растянувшуюся по склону на западе. Стефан проводит свое свободное время на кромках новых ущелий, делая какие-то наброски и вглядываясь в бинокль. «Да брось, Роджер», — говорит он. «Идем лучше, покажу, каких куниц я вчера видел». «Кучка мутантов», — ворчит Роджер, скорее, чтобы поиздеваться над Стефаном. Но Айлин следит за ним, ожидая ответа, и он с сомнением кивает. А что ему еще сказать? Он идет со Стефаном к ущелью смотреть на животных. Айлин усмехается, нежно, одними глазами. Вперед и вверх по огромному холму. Уклон 6%, очень правильный и ровный, если не принимать во внимание ущелья и редкие небольшие кратеры или лавовые бугры. Внизу, где плато обрывается и начинается скала, из щита выпирают крупные столовые горы, как говорит Ганс, возникшие в результате давления, вызвавшего разломы щита. Вверху отчетливо видна коническая форма исполинского вулкана, и нескончаемый холм, по которому они идут, имеет правильные склоны, а вдалеке перед собой они уже видят широкую ровную вершину. Идти им еще долго. Находить путь между ущельями легко, и единственный технический интерес в этом подъеме заключается для них в том, сколько они смогут пройти за день. Всего от уступа до края кратера 250 километров. Они стараются проходить по 25 в день, иногда удается по 30. То, что им тепло, кажется странным. После такого холодного восхождения по скале космические скафандры и шатер-гриб значительно отчуждают их от действительности. Что еще странно, это идти всей группой. По общей частоте ведутся непрерывные беседы, к которым по желанию можно подключаться или отключаться в любой момент. Роджер, даже если не в настроении говорить, находит удовольствие в том, чтобы просто послушать других. Ганс рассказывает об ареологии вулкана и обсуждает со Стефаном генную инженерию, благодаря которой создаются все окружающие их животные и растения. Артур указывает на формы рельефа, в которых остальные не находят ничего особенного. Мари жалуется, что ей скучно. Айлен с Роджером смеются и время от времени вставляют свои комментарии. Даже Дугал однажды подключается к частоте в середине дня и весьма изобретательным образом подстегивает Артура, указывая на все новые и новые потрясающие открытия. «О, Артур, смотри, снежный человек!» «Что? Да ладно тебе, где?» «Вон там, за тем камнем!» А за камнем только что присел Стефан, чтобы облегчиться. «Не подходи!» «Вот трепло!» — обижается Артур. «Наверное, убежал. Думаю, погнался за лисой Уэддала». Лиса Уэддала. Такого животного не существует. На самом деле есть только тюлень Уэддала, названный в честь британского мореплавателя Джеймса Уэддала, одного из первых исследователей Антарктики. «Да ладно тебе». «Ага». «Айлен, давай переключимся на другую линию. Я тебя не слышу из-за остальных». «Роджер». «Хорошо. На частоту 33». «Почему на нее?» Это было давно, но почему-то сейчас этот факт всплыл в его памяти. «Возможно, это была наша личная частота в нашем первом походе». Она смеется. Остаток дня они проводят, общаясь по ней. Однажды утром Роджер просыпается рано, чуть позднее зеркального рассвета. Шатер освещают тусклые горизонтальные лучи квартета ложных солнц. Роджер поворачивает голову, смотрит сквозь прозрачный полог шатра. На камнях — бесплодная почва, в паре метров ниже его уровня. Он садится. Пол немного прогибается, как гелевая кровать. Он медленно проходит по мягкому покрытию, чтобы не раскачать остальных, которые спят там, где край шляпки соприкасается с полом. Шатер в самом деле напоминает большой прозрачный гриб. Роджер спускается по прозрачным ступенькам вдоль стебля в туалет, расположенный внизу, где у гриба была бы вольва. Выйдя оттуда, он обнаруживает сонную Айлен, обтирающуюся губкой в маленькой ванночке рядом с воздушным компрессором и регулятором. «Доброе утро», — говорит она. «Потрешь мне спину?» Она дает ему губку и отворачивается. Он энергично проводит ею по ее твердой спине, ощущая трепет чувственного интереса. Этот изгиб, где спина приходит в ягодицы, он прекрасен. Она озирается через плечо. «Теперь, думаю, я чистая». «Ага», — усмехается он. «Наверное». Он возвращает ей губку. «Я хочу прогуляться перед завтраком». «Хорошо, спасибо». Роджер одевается, выходит из шатра и прогуливается по лугу, на котором они расположились. Это субарктический луг, заросший мхом и лишайником и усеянный мутировавшими эдельвейсами и камнеломками. Легкий морозец покрывает все сверкающим белым одеялом, и Роджер слышит, как у него хрустит под ногами. Его взгляд улавливает движение, и он останавливается, чтобы понаблюдать за белошерстной пищухой, тянущий оторванный корень к себе в нору. Порыв, трепыхание и снежный вьюрок приземляется прямо ко входу в нору. Маленькая пищуха отрывается от дела, пищит что-то в Юрку и проталкивается мимо него со своей добычей. В Юрок по птичьи вертит головой и замирает на месте. Затем следует за пищухой в нору. Роджер раньше слышал о подобном, но сам никогда не видел. Пищуха выходит наружу, искать еще еды. За ней появляется и вьюрок, все так же вертит головой. В одно мгновение поворачивается и смотрит на Роджера. Подлетает к семенящей пищухе, пикирует на нее и отлетает. Та уже исчезла в другой норе. Роджер пересекает ледяной ручей, проходящий по лугу. Хрустит по берегу. Там, рядом с достающим ему до пояса камнем, какая-то странная белая масса с белым шариком по центру. Он наклоняется, чтобы ее осмотреть. Проводит пальцем в перчатке. Похоже на какой-то лед, необычный с виду. Солнце встает, и поверхность заливает желтый свет. Желтовато-белое полушарие льда у его ног кажется скользким на вид. И оно дрожит. Роджер на шаг отступает. Поверхность на месте. Лед трясется сам по себе и трескается посередине. Из шарика высовывается клюв и проламывает его. За ним проворная маленькая головка. Голубые перья, длинный изогнутый черный клюв, черные глаза-бусинки. «Яйцо?» — произносит Роджер. На скорлупа явно ледяная. Он может растопить ее между пальцами и ощутить ее прохладу. Птица, хотя у нее меховые ножки и грудка, короткие толстые крылья, а в клюве видны будто бы клыки, пошатываясь, выбирается из скорлупы и отряхивается, как собака, выбежавшая из воды, несмотря на то, что выглядит сухой. Очевидно, лед служит ей утеплителем, домиком на ночь, а то и на всю зиму. Да. Образованные из какой-нибудь слюны и установленные в устье мелкой полости в камне. Роджер никогда о таком не слышал и смотрит, раскрыв рот, как птица чуть-чуть разгоняется и плавно улетает прочь. Новое создание ступает на твердь зеленого Марса. Во второй половине того дня они покидают и субарктический луг. Никакого больше почвенного слоя, никаких цветов, никаких мелких животных. Только трещины, заросшие борющимися за жизнь мхами и лишайниками. Порой кажется, будто они ступают по тонкому ковру с желтыми, зелеными, красными, черными оттенками, цветных пятнах, какие бывают на камнях яшмы. И это тянется во все стороны, насколько им хватает зрения. Потрясающий разноцветный ковер, хрустящий по утрам и слегка влажный в свете дневного солнца. «Изумительно!» Бормочет Ганс, тыча пальцем. «Половину нашего кислорода создает этот чудесный симбиоз». Позднее, тем вечером, когда они уже поставили шатер, подвязав его к нескольким камням, Ганс вваливается внутрь, размахивая своим дыхательным комплектом и буквально подскакивая на месте. «Слушайте!» — выпаливает он. «Я только что связался с вершиной станции и получил подтверждение. Над нами сейчас антициклон. Мы на высоте 14 тысяч километров, но барометрическое давление достигает 350 миллибар, потому что над склоном на этой неделе проходит большая масса воздуха». Все молча глядят на него. Ганс спрашивает. «Понимаете, что это значит?» «Нет», — восклицают три голоса хором. «Зона высокого давления», — пытается предположить Роджер. «Ну», — подтверждает Ганс. «И его достаточно, чтобы дышать, как раз впритык, но достаточно. Вот как. И, конечно, этого еще никто не делал. То есть на такой высоте. Никто не дышал здесь чистым марсианским воздухом». «Да ладно тебе». «Так что мы можем здесь и сейчас установить новый рекорд высоты. Это я и предлагаю сделать, и приглашаю всех, кто захочет присоединиться». «Так, погоди минутку», — говорит Айлин. Но всем не терпится это сделать. «Минутку», — повторяет Айлин. «Я не хочу, чтобы кто-либо снял шлем и свалился мне тут замертво. У меня заберут лицензию. Мы должны проделать все по старинке. А ты?» Она указывает на Стефана. «Тебе нельзя, я запрещаю». Стефан громко и длительно протестует, но Айлин непреклонна. и Ганс с ней соглашается. «От шока у тебя может снова возникнуть отек. Никому из нас не следует оставаться без шлема слишком долго, но несколько минут, думаю, можно. Только дышите сквозь сетчатые маски, чтобы согреть воздух. А ты можешь смотреть и спасти нас, когда мы свалимся замертво», — подтрунивает Роджер над Стефаном. «Черт!» — отзывается Стефан. «Ну ладно, валяйте». Они собираются под шляпкой своего шатра, откуда Стефан, случись что, теоретически сможет затащить их внутрь. Ганс в последний раз проверяет свой барометр и кивает остальным. Они стоят неровным кругом, смотрят друг на друга и принимаются отстегивать шлемы. Роджер отстегивает свой первым. Годы работы гидом по каньонам оставили свой след, который проявляется теперь во многих мелочах, и снимает его с головы. Когда он ставит его на землю, то сразу чувствует холод и пульсацию в висках. Делает вдох. Сухой лед. Он не позволяет себе дышать глубоко, боясь, что легкие слишком быстро охладятся, и это их повредит. «Обычное дыхание», — думает он. Вдох, выдох. Хотя рот Дугала закрыт сеткой, Роджер видит, что тот широко улыбается. Забавно, как это становится заметно лишь по верхней половине лица. У Роджера щиплет глаза. Грудь мерзнет изнутри. Он вдыхает морозный воздух, и все его чувства усиливаются с каждым новым вдохом. Контуры камешков в километре от него становятся острыми и четкими. Тысячи, тысячи контуров. «Это как дышать веселящим газом!» — радостно кричит Артур резким голосом. Он ухает, как маленький ребенок, и этот звук кажется странно далеким. Роджер делает небольшой круг по одеялу из ржавой лавы и пестрых лоскутов лишайника. Глубокая осознанность дыхательного процесса словно соединяет его разум со всем, что он видит вокруг. Он чувствует себя лишайником непонятной формы, который борется за жизнь, как и все остальное. В солнечном свете сверкает беспорядочное нагромождение камней. «Давай построим тур», — предлагает он Дугалу и слышит свой голос каким-то неправильным. Они медленно проходят от камня к камню, поднимая их и складывая в кучу. С каждым вдохом Роджер ощущает всю свою грудную клетку изнутри. Остальные смотрят ясными глазами и шмыгают носом, погруженные в собственные раздумья. Роджер смотрит на свои руки, и те сквозь воздух кажутся нечеткими. Лицо Дугала порозовело и напоминает цветы смолевки. Каждый камешек — это кусочек Марса, и, собирая их, Роджер словно парит по воздуху, а вулкан кажется все больше и больше, пока, наконец, не предстает в натуральную величину. Стефан ходит среди них, ухмыляясь в своем шлеме и держась за него обеими руками. Так проходит 10 минут. Тур еще не сложен, но они могут закончить завтра. «Я сделаю сегодня вечером бутылочку с посланием», — радостно сипит Дугал. «И мы все что-то напишем». Стефан начинает собирать всех в шатер. «Ужасно холодно», — говорит Роджер, все еще осматриваясь вокруг, будто впервые все это видит. Они с Дугалом последние, кто заходит. Они пожимают друг другу руки. «Бодряще, а?» — кивает Роджер. «Воздух отличный». «Но воздух лишь часть всего остального. Часть мира, а не планеты, верно?» «Верно», — говорит Роджер, глядя сквозь стенку шатра на бесконечный склон горы. Ту ночь они снова отмечают шампанским, и пока они теряют голову, вечеринка набирает обороты. Мари пытается взобраться по внутренней стене шатра, хватаясь руками за мягкий материал, и многократно падает на пол. Дугал жонглирует ботинками. Артур склоняет всех бороться на руках и выигрывает так быстро, что они решают, что он хитрит и аннулирует все его победы. Роджер травит правительственные шуточки. Сколько министров нужно, чтобы налить чашку кофе? И заводит долгую и подвижную игру в ложечки. Они с Айлен играют в паре и при нырянии за ложечками падают друг на друга. Позднее, когда все сидят вокруг обогревателя и распевают песни, она сидит рядом с ним и прижимается ногами и плечами. Детские шалости знакомые и приятные, даже для тех, кто совсем не помнит своего детства. И когда все ушли той ночью спать в свои уголки по периметру круглого пола шатра, все мысли Роджера заняты Айлин. Он вспоминает, как обтирал ее спину тем утром. Ее игривость этим вечером, восхождение в бурю, длинные ночи, проведенные вместе в шатрах. И далекое прошлое возвращается вновь. Его дурацкая, неконтролируемая память рисует ему образы времен, ушедших так давно, что теперь они не должны ничего значить. Но они значат. В конце того похода тоже так было. Она проскользнула в его спальню и запрыгнула к нему. Тогда даже огороженные тонкими панелями, они чувствовали себя менее уединенными, чем сейчас, в большом шатре с громким регулятором воздуха, где 7 кроватей стоят одна от другой на приличном расстоянии и разделены перегородками. Да, пусть прозрачными, но в шатре ведь было темно. Мягкий пол под ним, настолько удобный, что Мари называет его неудобным, прогибается, когда он, Роджер, шевелится, но не распространяет колебания и не издает звуков. Короче говоря, он мог бы бесшумно прокрасться в ее кровать и лечь к ней так же, как она однажды легла к нему. И об этом бы никто не узнал. Это было бы по-честному, верно? Пусть и спустя почти 200 лет. До конца восхождения не так много времени, а удача сопутствует смелым. Он уже собирается пошевелиться, как вдруг Айлин оказывается подле него, трясет его за руку. «У меня есть одна идея», — шепчет она ему на ухо. А потом игриво добавляет. «Может быть, я тебя и помню». Они поднимаются еще выше и не видят больше ничего, кроме камней. Ни животных, ни растений, ни насекомых, ни лишайников, ни снега. Все это осталось внизу, а они так высоко на конусе вулкана, что становится трудно различить, где уступ сменяется лесами. В 200 километрах позади и в 50 внизу край уступа был виден лишь благодаря тому, что в том месте заканчивалось широкое снежное поле. Однажды утром они просыпаются и обнаруживают слой облаков в нескольких километрах ниже по склону. Тот словно обволакивает всю планету. Они стоят на краю огромного конического острова, еще больше, чем это море облаков. Облака кажутся белым, изборожденным волнами океаном. Вулкан — великой ржавой глыбой. Небо — низким темно-фиолетовым сводом, и все имеет такой масштаб, что его едва ли возможно постичь. На востоке из моря облаков выпирает 3 широких пика, будто архипелаг. 3 форситских вулкана, стоящие в ряд, точно принцы перед королем Олимпом. Те вулканы в 15 тысячах километров от их группы позволяют им чуть лучше понять необъятность видимого простора. Камни здесь гладкие, как мрамор, будто равнина состоит из окаменелых мышц. Отдельные валуны и булыжники имеют жутковатый вид, словно на самом деле они мусор, разбросанный олимпийскими богами. Ганс сильно отстает, увлекаясь их осмотром. Однажды, когда они замечают насыпь, тянущуюся вверх по горе, будто Эскер или Римская дорога, Ганс объясняет, что здесь протекала лавовая река, которая была тверже окружающего ее базальта, и после того, как тот выветрился, она осталась здесь. Эскер — линейно вытянутый узкий вал. Используя ее как надземную дорогу, они проходят по ней целый день. Роджер начинает идти чуть быстрее, оставляет остальных с тележкой позади. В костюме и шлеме на безжизненной поверхности Марса. Его захлестывают воспоминания. Дыхание становится затрудненным и неровным. «Это мое место», — думает он. «Этот совершенный ландшафт моей юности. Он еще остался. Его нельзя уничтожить. Он останется навсегда. Он осознает, что почти забыл, не как он выглядит, но каково это — находиться посреди этой нетронутой природы. Эта мысль точно игла в его возбуждении, что росло с каждым шагом. Стефан и Айлин, которые, как и он, не были запряжены в тележку, догоняют его. Роджер замечает их и хмурит брови. «Не хочу об этом говорить», — думает он. «Хочу побыть один». Но Стефан уже рядом, потрясенный всем этим простором, целым миром неба и камней. Роджер не может сдержать улыбку, а Айлин довольствуется лишь тем, что идет вместе с ним. На следующий день, однако, когда они шли в упряжи, Стефан, который тащится позади него, признается. «Ладно, Роджер, я понимаю, почему ты все это так любишь. Это так возвышенно, честно. Именно такое, как надо. Чистый ландшафт, чистая природа, но...» Он делает еще несколько шагов, пока Роджер и Айлин, ступая рядом, ждут, что он продолжит. «Ну, на Марсе есть жизнь, и мне кажется, тебе не нужно, чтобы вся планета была вот такой. Это будет здесь всегда. Атмосфера никогда так не поднимется, поэтому все это останется. А мир, что внизу, со всей своей жизнью, он прекрасен». «Прекрасный и возвышенный», — думает Роджер. «Очередная двойственность». «А что, если прекрасное нужно нам больше, чем возвышенное?» — заключает Стефан. Они шагают дальше. Айлин смотрит на умолкшего Роджера. Он не может придумать, что сказать. Она улыбается. «Если Марс может меняться, значит, сможешь и ты». Глубокая сосредоточенность на себе в окружении такой бесплодной величественности. Боже мой, можете себе такое представить? В ту ночь Роджер разыскивает Айлин и со странным рвением занимается с ней любовью. А когда все заканчивается, он вдруг начинает плакать, сам не зная почему, а она прижимает его голову к груди, пока он не отворачивается и не засыпает. Следующий день они идут по все более и более покатому склону, который, как постоянно кажется, будто бы выпячивается из горизонта над ними, и после обеда достигают уплощенной земли. Еще час пути, и они оказываются у стены кальдеры. Они покорили Олимп. Они заглядывают в кальдеру. Она представляет собой гигантскую бурую равнину, окруженную стеной. Внутри утесы поменьше опускаются к провальным кратерам, а затем тянутся уступами к круглой равнине с круглыми углублениями, накладывающимися друг на друга. Небо почти черное, видно звезды и Юпитер. А высокая вечерняя звезда — это, наверное, Земля. Плотный голубой слой атмосферы начинается как раз под ними, поэтому получается, что они стоят на широком острове посреди голубого слоя, венчаемого куполом черного неба. Небо, кальдера, каменная изоляция. Миллион оттенков коричневого, бронзового, красного, ржавого. Планета Марс. Недалеко от них у края видны развалины тибетского буддийского монастыря. Когда Роджер их замечает, у него отвисает челюсть. Коричневое основное здание, судя по всему, выдолблено из квадратного валуна размером с крупный дом, из которого вынули большую часть объема. Когда монастырь действовал, он, вероятно, был герметичен и имел воздушные шлюзы в дверных проемах и глухие окна. Сейчас же окон нет, а в примыкающих к нему второстепенных зданиях проломлены стены и крыши, так что они стоят открытые к черному небу. Вдоль края от них тянется каменная стена высотой по грудь, на тонких столбиках остаются цветные молитвенные барабаны и флажки. Барабаны медленно крутятся под легким воздействием стратосферы. Флажки вяло развиваются. «По площади кальдера примерно равна Люксембургу». «Да ладно тебе!» «Серьезно». Наконец впечатляется и Мари. Она подходит к молитвенной стене, смотрит на кальдеру, одной рукой касается барабана и время от времени задумчиво его вращает. «Бодрящий видок, а?» Нужно несколько дней, чтобы обогнуть кальдеру и дойти до железнодорожной станции, поэтому они разбивают лагерь у брошенного монастыря, и к громаде из бурого камня присоединяется большой гриб из прозрачного пластика, набитый всякими разноцветными предметами. В конце дня они бродят вокруг, тихонько переговариваясь над обрывами или просто всматриваясь в тенистую кальдеру. Некоторые из круглых скал внутри нее выглядят вполне пригодными для альпинизма. Солнце вот-вот отправится к ободу на западе, и огромные яркие полосы пронзают темно-синее небо, придавая вершине жутковатое косвенное освещение. Голоса на общей частоте звучат тихо и завороженно, а вскоре и смолкают совсем. Роджер сжимает руку Айлин, а затем отходит. Под ногами у него черная земля, камень, рассыпавшийся на миллионы частиц, будто боги били по нему молотами целые эоны. Ничего, кроме камней. Он отключается от общей частоты. Закат уже почти начался. У горизонта огромные лавандовые просветы пронзают сиреневую мглу, а вверху, в черноте, сверкают звезды. Тени тянутся отовсюду в бесконечность. Солнце, ярко-бронзовая монета, растет вширь и сплющивается, медленно опускаясь к горизонту. Роджер обходит по кругу монастырь. Западные стены ловят последние отсветы солнца и отбрасывают теплое оранжевое зарево на разрушенные здания. Роджер бредет вдоль молитвенной стены. Ставит на место выпавший камень. Барабаны еще крутятся. «Наверное, из какой-то легкой древесины», — думает он. Цилиндры с большими черными глазами и рукописными надписями, раскрашенные красками, белыми, красными, желтыми. Но все то тут, то там надколотое. Роджер вглядывается в пару мужественных раскосых глаз, медленно вращает барабан и чувствует легкое головокружение. Мир везде, даже здесь. Сплющенное солнце садится на западный обод кальдеры. Слабый порыв ветра поднимает длинное знамя, неспешно колышет его в темно-оранжевом воздухе. «Ладно», — говорит Роджер. Вращает барабан со всей силы и, шатаясь, отходит, пытаясь постичь все, что его окружает. «Ладно, ладно, сдаюсь. Я принимаю». Он утирает красную пыль со стекла своего забрала и вспоминает птичку, выбравшуюся из дымчатого льда. Новое создание ступает на твердь зеленого Марса.